механического чада. Все-таки полезный у старика недуг. Вот и сейчас, на секунду забежав в жилой отсек хлебнуть воды, путеец фирменно подмигнул больным глазом, отчего на душе сразу стало хорошо и спокойно. Восьмой десяток разменял, а вот все равно не унывает. По-прежнему бодр и полон сил. С такими друзьями хоть на край света. Глава 5. Первый контакт. Погода испортилась внезапно. Казалось, еще мгновение назад взгляд ласкали умиротворяющие виды зимней Волги. Простершееся до самой излучины белоснежное полотно. Покатые берега в поросли усохшего до неузнаваемости ивняка и зависшие неподвижными громадами кучевые облака, разглядывать подолгу которые не позволял слепящий дневной свет. Но вот бахрома свисающих до земли веток плетей заколыхалась под порывами ветра, что стремительно набирал силу, поднимая в воздух все новые порции мельчайшей ледяной взвеси. Пелена туч затянула небосвод от края до края. На разогретую броню упали, истаивая струйками пара, первые пушистые хлопья снега. Еще немного, и снегопад обрушился на тягач плотной стеной, залепляя обзорные стекла и фары, лишая и без того напуганных внезапной непогодой путешественников какого-либо обзора. «Настоящий буран, тудыть его в качель!» Мигалыч отчаянно щурился, пытаясь в творящемся за окном бедламе не потерять из виду серую полоску берега. «Может, переждем, а то не ровен час. Сослепу булыган какой поймаем, в пойму угодим». «Не на клич!» Потянувшись к рации, Таран глянул в сторону штурманской кабины. «Самуил Натанович, что там проводник наш думает? До города дотянем?» Из-за плохой видимости в запорошенном оконце удалось различить лишь силуэт съежившегося на заднем сидении пешехода. Парень вызвался показать дорогу до самого завода, поскольку, как оказалось, уже наведывался в Ярославль по заданию ордена. Со слов бородача, город пустовал долгие годы, и надеяться повстречать там выживших не стоило. С тихим щелчком зашипела внутренняя связь. Из динамиков донесся хрипловатый голос безбожника. «Говорит, скоро уже. Как в мост упремся, на берег свернем. А там и завод недалече». Выглядывая из-за спины отца, Глеб всматривался в белесое марево впереди. Но как ни старался, ничего, кроме бесконечного мельтешения густых снежных хлопьев, разобрать не мог. «Я вот чего не пойму», — решился наконец мальчик. «Если пешеход в Ярославле уже бывал, как в одиночку такую дорогу осилил? Снег, морозы, хищники, в конце концов. Раз город мертвый, то и зверью здесь делать нечего», — поделился соображениями Таран, не отрываясь от карты. «Да и проще одному пройти, не привлекая внимания. Сам ведь знаешь». Все это Глеб, конечно же, понимал. Но тщедушный бородач и образ бравого сталкера-одиночки упорно не вязались друг с другом в его воображении, тем более учитывая врожденную глухоту пешехода. Как можно скитаться по поверхности, не читая звуков? Списать все на феноменальное везение парня не позволяла здравая логика и уже полученный опыт общения с обитателями внешнего мира. Исчезнувшие после встречи с мимом подозрения вернулись, заставляя украдкой наблюдать за странным попутчиком. Иногда мальчику казалось, что пешеход прекрасно слышит все их разговоры и специально отводит взгляд, стараясь ничем не выдать себя. А ураганный ветер меж тем крепчал с каждой минутой, И только упрямство тарана заставляло Мигалыча, стиснув руль, гнать ракетовоз все дальше, сквозь молочную пелену разбушевавшейся метели. «Сбавляй ход!» — рявкнул вдруг сталкер, прильнув к обзорному стеклу. Кабину качнуло. Рев движка поутих, и в мутном свете прожекторов показались очертания растянувшегося в струну моста. Почерневшие от времени железные фермы, нагромождение ледяных глыб у оснований изъеденных влагой опор, фрагмент дорожного полотна, опасно зависший над изломанным пролетом, и, куда ни кинь взгляд, раскиданные неведомой силой остовы автомобилей. Уже набившая оскомину, картина разрушений вмиг развеяла радость предстоящей встречи с новым городом. Ожидание чуда сменилось привычным разочарованием. Распахав колесами прибрежную глину, малютка ходка взобрался на берег и на малых оборотах покатил вдоль стылых коробок бывших жилых домов. Пешеход не соврал. Безлюдные улицы и отсутствие следов на снегу прямо указывали на печальный, но неоспоримый факт. На пути еще один необитаемый город. Высматривать в небе дымные следы от костров, верный признак присутствия человека, не позволяла практически нулевая видимость. Однако и без того было ясно, что искать уцелевших в фонящих, продуваемых ветрами развалинах занятие бесполезное. Пешеход, стоило отдать должное его отменной памяти, вполне сносно ориентировался в нагромождении изувеченных временем зданий и, несмотря на бушевавшую метель, привел отряд примехонько к приземистым с прорехами в ржавом железе воротам. Снова зашуршал переговорник. «Прибыли, кажись», — бодро отрапортовал хирург, не скрывая облегчения. Пешеход настоятельно рекомендует не соваться с парадного входа. Говорит, там все подъезды к заводу машинами забиты. Проще отсюда зарулить. Ворота-то на ладан дышат. Мигалыч, не дослушав, уже вогнал педаль в пол, и бронированная туша тягача, с лязгом подмяв хлипкие въездные створки, бодро вкатилась на заводскую территорию. Разглядывая образованные цеховыми корпусами улицы и торчащие из-под сугробов короба воздуховодов, Глеб не оставлял попыток отыскать в череде сменяющих друг друга угрюмых зданий коробок что-нибудь необычное. Некий знак. Втайне надеясь, что в одном из окон, скалящихся с высоты стеклянными клыками-осколками, таки покажется мимолетный отблеск чьего-нибудь костра. Из руин, разглядывая чудо-транспорт, опасливо выйдут закутанные в теплые одежды люди. И... там. Голос тарана, как всегда, отрезвляющий ледяной, мигом вернул мальчика в реальность. Подходящее место. Заруливай внутрь. Преодолев короткий въездной пандус, малютка пересек гостеприимно распахнутый грузовой портал, в последний раз чихнул сизой гарью и замер в центре вместительного ангара. Стрелковые башни зашарили дулами пулеметов по темным сводам, выискивая потенциальные цели. Но меры предосторожности оказались излишними. Ничто не нарушало покоя этого богом забытого места. Лишь снежная крупа, искрясь в свете ярких прожекторов, осыпалась внутрь импровизированного укрытия сквозь прорехи в сгнившей кровле. Короткая разведка прилегающих помещений также не выявила каких-либо опасностей, и экипаж, радуясь возможности хоть ненадолго покинуть осточертевшее нутро тягача, с энтузиазмом взялся за работу. Первым делом приладили на место валявшуюся у входа створку ворот. Не сказать, что внутри стало намного теплее, но уютнее точно. Под потолком весьма кстати обнаружилась кран-балка. Раздраконив древний механизм на составляющие, Мигалыч принялся колдовать с системой подвесных блоков и вскоре смастерил вполне крепкий на вид грузоподъемник. Роль силового привода, естественно, досталась Геннадию, хотя тот и сам не прочь был размяться. К вечеру демонтированный двигатель уже красовался на импровизированном постаменте из найденных на заднем дворе железнодорожных шпал, а путеец, напевая неизменный джазовый мотивчик, руководил процессом разборки. «Дым, собирайся!» — окликнул мутанта, сторожившего въездной пандус таран, подтягивая ремни бронежилета. «Мигалыч тут набросал список деталей. Прошвырнемся по округе. Поищем. Где-то должен быть сборочный цех». «Или заготовительный!» — донеслось из-под днища малютки. «И чтоб без ржавчины! Некогда мне тут с напильником мурыжиться!» Геннадий лишь ухмыльнулся во всю свою квадратную физиономию, заслышав деловитое брюзжание увлеченного починкой старика, и шутливо отдал честь командиру, всем видом показывая, что против небольшого променада ничего не имеет. «Глеб, только тебя ждем», — поторопил наемник. Однако тот, несмотря на маниакальную тягу к приключениям, бросать работу, ко всеобщему удивлению, не спешил. На мгновение, подняв чумазое лицо над корпусом раскуроченного двигателя, виновато улыбнулся, пожал плечами и снова исчез за нагромождением трубок и проводов. «Растет, пацан», — прокомментировал дым в полголоса. «Смекнул, что сейчас возле Мигалыча от него пользы больше будет». «Или дуется все еще». Таран натянул противогаз, рефлекторно бросил мимолетный взгляд на дозиметр и затопал к выходу. Несмотря на всеобщее запустение и кажущуюся заброшенность пыльных цехов, сталкеров не покидало ощущение чьего-то присутствия. Не раз внезапные шорохи заставляли обоих вскидывать стволы. Но кроме снующих по углам крыс, никого высмотреть так и не удалось. Возможно, сказывались внушительные размеры погруженных в темноту залов, бесконечные, уводящие в никуда пролеты и ряды замерших навечно станков, что отбрасывали в свете налобных фонарей причудливые, а порой и зловещие тени. Густо покрытый бахромой ржавчины сборочный конвейер с частоколом подвесных кронштейнов походил на скелет огромного доисторического животного и вкупе с завыванием гуляющего по мертвым залам ветра рождал в головах жутковатые образы. Поиск подходящих деталей среди груд кирпича и лабиринтов всевозможной машинерии грозил затянуться на неопределенно долгий срок. Сырость и вездесущая плесень не оставляли металлу ни единого шанса. Иногда на глаза попадались обрывки замасленной упаковки в остатках консервационной смазки, но каждый раз без драгоценного содержимого. «Сдается мне, кто-то здесь до нас похозяйничал. Ни одной чистой деталюхи. Сплошь металлолом кругом». «Это да», — поддержал Геннадий, попыхивая самокруткой и задумчиво глядя вдаль. «Вот если бы...» «Что если бы?» — не дождался ответа наемник. «А?» Мутант отвлекся от созерцания стеллажей с технологической оснасткой и горестно вздохнул. «Говорю, если б точно такой же движок попался. Поставили бы вместо прежнего и почесали себе дальше. А детали? Где их тут сыщешь? В таком бедламе». Таран перестал рыскать фонарем вдоль шеренги испытательных стендов и направил луч на приятеля. «Что, говоришь, поставили бы?» «Движок. Ну, типа того, что в углу валяется». Предвосхитив очередной вопрос напарника, дым протопал в обратном направлении к ржавеющей у стены электрокаре и кивнул на квадратный кузов. Внутри, на истрескавшемся от времени деревянном ложементе, прикрытый брезентом, покоился целехонький, на первый взгляд, двигатель. «Да, похож на наш. Только вот эти трубочки по-другому загибаются». Мутант ткнул похожим на колбасу пальцем в топливный трубопровод, видневшийся под антикоррозионной упаковкой. «Трубочки!» — хмыкнул Таран, взрезая пластик. Затем отыскал маркировку на корпусе и, наконец, азартно щелкнул пальцами. «Есть!» «Модификация немного другая, но база та же, что и у движка малютки». Стянув противогаз, он устало улыбнулся напарнику. «Гена, чудо-юдо ты зеленое! Кто ж нам мешает его на запчасти разобрать? Вот тебе и детали!» Возвращались уже в приподнятом настроении. Ценную находку пришлось транспортировать на наскоро сколоченных из деревянных палет волокушах, что на Геннадии, впрочем, никак не сказалось. Мутант словно не замечал внушительного груза за спиной и лишь изредка морщился, когда лямка упряжки врезалась в могучую грудь. Наемник прикрывал тылы, изучая козырьки крыш поверх прицельной планки автомата. «Гляди!» Не сбавляя шаг, дым указал на вертикально торчащий из снега осколок плиты. В середине его, в расщелине, образованной половинками необычного монумента, покоились два вертикально установленных коленчатых вала. В верхней части инсталляции, если приглядеться, угадывались полустертые буквы, памятные надписи. «Навстречу столетию». Но не лозунг из прошлого привлек внимание мутанта. Поверх одного из коленвалов красовался, зловеще скаля почерневшие зубы, человеческий череп. Судя по остаткам кожи, не так уж давно висит, бедняга. Значит, город все-таки обитаем. Таран покосился на приятеля. «Думаешь о том же, о чем и я?» Не сговариваясь, оба припустили по сугробам в направлении базы. Наемник первым ввалился в ангар, отдуваясь и стряхивая с комбеза комья липкого снега. «Пешеход где?» Стоявший в дозоре индеец с удивлением возлился на командира. «Так он же вслед за вами ушел. Объяснил Натанычу, что поможет с поисками». «А карты? Карты его на месте?» Из малютки показался безбожник. Сокрушенно помотал головой в знак отрицания. «Свалил, значит, гнида!» Бросив упряжь, Геннадий зло сплюнул окурок под ноги. «Невелика потеря!» — подал голос Мигалыч, вытирая замасленные руки ветошью. «Убег, так и шут с ним!» «Не скажи, отец! Ведь для чего-то он нас в Ярославль привел?» Мутант полез в карман за новой самокруткой. «Да и где теперь без карт горючки-то раздобыть? Эх, не зря Глеб на него волком смотрел. Кстати, где парень?» Возле ремонтного верстака малолетнего непоседы не оказалось. Со слов Авроры, занятый приготовлением ужина, не заглядывал он и внутрь ракетовоза. Мигалыч и индеец лишь переглядывались, растерянно разводя руками. Не на шутку всполошившись, Таран отчитал обоих за недогляд и вновь засобирался наружу. Однако Глеб объявился сам, раскрасневшийся от бега и до нельзя взволнованный. Едва отдышавшись, потянул отца за рукав. «Я проследил за ним. Скорее, а то уйдет!» «Дым, останешься здесь, поможешь с движком. Мигалыч, не затягивай с ремонтом!» Бросив короткое напутствие, Таран вынырнул в заснеженную круговерть вслед за сыном. Резкий порыв ветра едва не сшиб сталкера наземь. Ноги вязли в сугробах, но юркая фигурка впереди, почти неразличимая на фоне бушующей стихии, упорно пробивалась к громаде соседнего заводского корпуса. Поднажав, сталкер догнал сына возле входа, так что в темноту цеха оба ступили практически одновременно. «Тихо, тихо, не суетись», — осадил Таран, придержав паренька за плечо, и вскинул калаш. «По сторонам гляди. Не прогулка все ж». Дальше пошли медленнее, шаря лучами фонарей по углам и коридорам. «Здесь!» Глеб взволнованно остановился, подсветив отверстие колодца в заляпанном гудроном полу. «Здесь пешеход вскрыл люк и ушел под землю. Вниз я уже лезть не рискнул». «И правильно сделал», — одобрил сталкер, припомнив детали памятной встречи с кукловодом. «Он тебя видел?» «Да вряд ли. Я не шуметь старался». «Это хорошо». Сталкер застыл над шахтой в раздумьях. «Да что ж мы стоим?» – зашипел паренек отчаянно. «Надо выкурить его оттуда, поговорить по душам!» «Поверь, внизу пешеход не задержится. На снегу у него шансов мало. Следы выдадут. Поэтому и пытается подвалами с завода уйти». «Но ведь он не знает дороги!» «Ну, получается, знает». Глаза Тарана под обзорными стеклами недобро сверкнули. «Не забывай. Как минимум один раз он здесь уже побывал. И что-то мне подсказывает, что этот раз был не единственный». Закончил Глеб. «И как нам теперь его искать?» «Есть одна мыслишка. Давай-ка за мной». Беготня по заваленным снегом межцеховым пролетам сил не прибавляла, и вскоре паренек стал задыхаться. Собравшись было окликнуть Тарана, Глеб с радостью заметил, как тот замедлился, пристально озираясь. Оторвав взгляд от отцовской спины, Глеб торопливо снял бизон с плеча и тоже осмотрелся. Прямо по курсу маячили смятые многотонным малюткой въездные ворота. От них внутрь заводской территории тянулся хорошо различимый след огромных колес ракетовоза. «Гляди!» — указал сталкер, перекрикивая вой ветра. Внутри колеи, припорошенные мельчайшей ледяной крупой, еще угадывались отпечатки ботинок. «А провожатый-то наш не дурак. Шифруется». Таран кинул быстрый взгляд на часы. «Только и мы не лыком шиты. Теперь выследим. Никуда не денется». Но удача сегодня явно благоволила пешеходу. Снег продолжал валить без остановки, словно испытывая преследователей на прочность. Когда позади осталась эстакада автомобильного моста, единственной достопримечательностью которого стал вмерзший в лед дороги остов бронетранспортера, от цепочки следов, петлявших между домами, остались лишь едва заметные углубления. Еще немного, и сталкер перешел на шаг, вглядываясь в белесую муть впереди. Но его усилия были тщетны. Следы беглеца замело окончательно. «Потеряли!» С сожалением в голосе уточнил Глеб, едва отдышавшись. Вместо ответа Таран поднял руку в предупреждающем жесте и приставил палец к наморднику противогаза, призывая к тишине. В этот момент сквозь завывание ветра донеслись обрывки невнятных звуков. Мальчик напряг слух и спустя несколько томительно долгих секунд снова услышал это. Ляск. Ритмичный. Металлический. Очень похожий на звон корабельных склянок, которые ежечасно отбивали на Вавилоне. Перед мысленным взором Глеба предстал образ циклопической буровой платформы, что еще совсем недавно бороздила просторы Балтийского моря, добывая ресурсы для поселения на острове Мощном. Теперь же и остров с его обитателями, и гордый Вавилон остались лишь в воспоминаниях. Судьба злодейка, подарив однажды шанс на спасение, с той же легкостью отобрала его, лишив людей надежды. Быть может, там, в глубине жилых кварталов Ярославля, раскинулся лагерь выживших? Глебу отчаянно хотелось в это верить. И он с энтузиазмом затопал вслед за наставником, проваливаясь в снег по колено. Следуя вдоль улицы Добрынина, так гласила надпись на пожелтевшей и сгвозданной табличке, сталкер останавливался еще несколько раз, но интригующий звук больше не повторялся. В итоге, посовещавшись, решили осмотреться с высоты и свернули к ближайшей квадратной девятиэтажке на пересечении с Угличской улицей. Дом выглядел вполне пригодным для восхождения, и путешественники без промедлений вошли в стылый подъезд, спеша укрыться от непогоды. Поросшие жестким мхом лестничные пролеты выглядели заброшенными. Если после войны здесь и ступала нога человека, то случилось это много лет назад. Сейчас от сырых заиндевевших стен веяло мертвецким холодом и запустением. Преодолев вслед за отцом несколько маршей, Глеб отметил, что все без исключения двери, встретившиеся на пути, были вскрыты. В подтверждение мелькнувшей догадки Таран пояснил. «Квартиры разграблены подчистую. Даже мебель всю вынесли». «На растопку? Дрова издалека таскать глупо», — развил мысль паренек. «Значит, где-то рядом убежище было». «Или все еще есть». Сталкер высадил плечом единственную запертую дверь и оказался на крыше. Как ни странно, но за время их непродолжительного восхождения метель заметно поутихла, а видимость улучшилась, предоставив уникальный шанс как следует изучить окрестности. А посмотреть было на что. С высоты открывался отличный вид, и наброшенные жилые кварталы, и на оставшийся позади Добрынинский мост, и намаячившее невдалеке здание вокзала. Привычный к картинам разрушений взгляд сразу же выделил в панораме мертвого города нечто неестественное. Там, за россыпью гаражей и ветхих одноэтажных построек, вдоль железнодорожных путей, тянулась импровизированная стена, собранная из опрокинутых на бок вагонов платформ, металлических листов заплаток, мешков с песком, кирпичей и всевозможного строительного хлама. Внутреннее пространство защитного периметра оказалось под завязку забито все теми же вагонами, пассажирскими, бункерными, хопперами, рефрижераторами, но чаще других попадались сцепки из вагонов цистерн. Каждый был тщательно очищен от вездесущей ржавчины и заботливо промаркирован свежей краской. «Пригнись!» — шепнул Таран, примостившись возле ограждения. «Вон, видишь вышки по углам? С них могут засечь». «Кто это?» Глеб жадно разглядывал раскинувшийся впереди лагерь. «Остается мне тот самый орден нефтяников и есть, о котором наш экскурсовод трепался. Но ведь пешеход рассказывал, что они возле Вологды встали. Ты ж сам говорил, что ему доверять нельзя». Сталкер откинулся на спину, пристегивая к автомату оптический прицел. «Такой же сволочью оказался, как и наш знакомец, бывший Ишкарий. Считай, 20 тонн горючки ордену добыл с доставкой на дом». Чем дольше паренек наблюдал за странным поселением, тем больше необычных деталей бросалось в глаза. Купейные вагоны выполняли роль жилых бараков. К каждому из них примыкало добротно сколоченное деревянное крыльцо. Вдоль крыш тянулись провода. Судя по всему, с электричеством у нефтяников проблем не было. Из трубы приземистого здания чадил серый дым. Как пить дать, в подвале работал дизель-генератор. А то и не один. Обнаружился и источник загадочного звона. Под козырьком дряхлого вагона-ресторана, выполнявшего, судя по всему, функции столовой, висел на проволоке кусок рельса. С его помощью, видимо, и подавали сигнал к началу трапезы. «Они бы еще в чистом поле окопались», — недоумевал Глеб. «Не легче ли было в здании каком-нибудь обустроиться, раз уж радиации не боятся?» «Эй, фон здесь как раз слабый. Жить можно. Дело в другом». Припав к окуляру прицела, Таран водил стволом калаша вдоль ограды. «Думаешь, почему? Ребятки местные сортировочную облюбовали. Для них это не просто кладбище подвижного состава, а настоящее банковское хранилище. Руку даю на отсечение, что цистерны не порожняком стоят. Нефть, дистопливо, бензин. Все, что собрано по крохам, здесь, под охраной. И, судя по высоте внешних стен, не от людей орден отгородился». Подтверждая слова сталкера, откуда-то с окраин донесся протяжный звериный вой. «Надо бы наших предупредить, что? Смотри!» — перебил мальчик, дергая отца за рукав. От стены соседнего дома отделилась неясная тень. Глянув на гостя сквозь оптику, Таран сразу же признал в семенившей вдоль улицы фигурке пешехода. То и дело озираясь, беглец двигался прямиком к лагерю нефтяников. «А инвалид-то наш, заметь, не хромает больше». Проследив направление движения, сталкер уткнулся взглядом в пару сторожевых вышек. А между ними... В разрыве периметра на узкой площадке теснились два мощных грейдера. Вместо отвалов перед водительскими кабинами торчали наглухо приваренные к рамам массивные щиты из листового железа. Вся эта механизированная конструкция выполняла роль въездных ворот. «Текать надо!» — горячо зашептал Глеб. — Пока не поздно. — Уже поздно. Сейчас он вон своим подельникам расскажет, где малютка, и все. Завод обложит, и никуда не денемся. Приняв решение, сталкер повернулся к сыну. — По-другому сделаем. Пулей давай назад. Скажешь нашим, чтоб сворачивались пошустрее. А я пока пешеходу пасть заткну. Глядишь, выгодаем. Времени немного. Пусть поищут иголку в стоге сена. Рванувшись было к лестнице, Глеб замер в нерешительности, оглядываясь на отца. Глаза мальчика лучились тревогой. «Беги, я сказал! Ну!» Когда паренек скрылся внизу, Таран перевел автомат в режим стрельбы одиночными, здраво рассудив, что лупить очередями с такого расстояния толку мало. Затем снова прилип к прикладу и поймал удалявшуюся фигурку предателя в прицел. С каждой секундой риск промахнуться возрастал, но наемник медлил, выгадывая для сына драгоценные секунды форы. Не доходя до периметра, пешеход приветственно посигналил рукой, прокричал что-то, не иначе как пароль. «Вот тебе и глухонемой, калека!» В ответ с вышки донесся предупреждающий оклик дозорного. Дальнейшее промедление грозило обернуться катастрофой. Задержав дыхание, сталкер поймал мгновение между ударами сердца и плавно выжал спусковой крючок. Отдача привычно толкнула прикладом в плечо. Картинка дернулась. И мгновением спустя взгляд зафиксировал распростершееся на снегу тело. Грохот выстрела поднял с провисших проводов лэп стаю крикливых остроклювых птах. Оглашая окрестности громкими воплями, юркие бестии взмыли в небо и вскоре исчезли за крышами домов. Но вкупе с шумом от пальбы эффект был достигнут. Где-то за периметром заунывно взвыла сирена. Сразу на нескольких вышках, пронзая сгущающиеся сумерки, зажглись прожектора. Расстояние от дома до ворот Таран преодолел в рекордно короткие сроки. Заметив нездоровую суету на вышках, обернулся в сторону оставленной девятиэтажки и высадил по зданию половину рожка, имитируя бой с неизвестными преследователями. Уловка сработала. Лучи прожекторов зашарили по окнам домов и проулкам, игнорируя одинокую человеческую фигурку у подножия стен. Рухнув на колени возле тела пешехода, сталкер зашарил по карманам заляпанного кровью комбеза. Валяться в снегу под дулами сразу нескольких нацеленных со стен автоматов было весьма неуютно. Оставалось надеяться, что его возня, пусть немного, но смахивает на оказание первой помощи. Хотя бородач в ней уже и не нуждался. Пришлось перевернуть труп на спину. И взгляд, помимо воли, остановился на развороченном метким выстрелом лице. Теперь в нем осталось мало человеческого. А уцелевший глаз косился на убийцу сукаризной. Того и гляди, подмигнет на прощание. Усмирив разыгравшееся воображение, Таран сосредоточился на обыске. Еще немного, и пальцы коснулись перевязанного бечевкой свертка. Есть! Драгоценные мгновения ушли на то, чтобы спрятать карты пешехода за пазуху. Когда сверху послышался строгий окрик дозорного, заподозрившего, наконец, неладное, руки сталкера уже сжимали автомат. Но нефтяник был начеку. Выстрел. Следом еще. Брызнула из-под ног ледяная крошка. В снежном насте в опасной близости появилось сразу несколько пулевых отверстий. Сомнений в намерениях нерадивых хозяев не осталось. С мягким хлопком граната ушла из-под ствольника, и почти сразу же, осветив стены алым заревом, на месте вышки расцвел огненный цветок. Секундного замешательства нефтяников хватило, чтобы в безумном броске проскочить пятачок оголенного пространства перед воротами. Когда в ответ заговорило сразу несколько винтовок, сталкер уже укрылся за изломанным остовом пазика и теперь выжидал подходящий момент для следующего рывка. Под ливнем свинца автобус гудел и вибрировал. Душераздирающий лязг не прекращался ни на секунду. С многострадального кузова слетали, окрашивая сугробы в рыжий цвет, целые пласты ржавой трухи. И в скором времени хлипкое укрытие грозило превратиться в решето. Ко всему прочему, зарокотали, просыпаясь двигатели грейдеров, и железные ворота пришли в движение, образуя проход. Совсем скоро под стенами ордена станет слишком жарко. Закинув калаш за спину и понадеявшись на удачу, таран ринулся прочь. Свист пуль заставил инстинктивно пригнуть голову, а ноги с неожиданной прытью перенесли тело через решетку покосившейся ограды, прямо к скоплению гнилых сараев. Продравшись сквозь короткий лабиринт кирпичных завалов, беглец достиг, наконец, угла дома и только теперь позволил себе перевести дух. Ледяная стена приятно холодила спину, а в мозг, вытесняя обуявший сознание страх, постепенно возвращалась способность мыслить здраво. Теперь дело за малым. Увести преследователей подальше от завода и затеряться во дворах. Сталкер прислушался, вычленив из какофонии звуков рычание слабосильных моторов. Из приоткрытых ворот, поднимая в воздух клубы снежной взвеси, один за другим выскочили сразу 5 снегоходов с облаченными в Аляске седоками. Охота началась. Глава 6. Нефтяники. Каждый раз, когда с очередным порывом ветра доносилось эхо автоматных трелей, отчаянно хотелось одного – развернуться и со всех ног мчаться на выручку. Вот только делать это ни в коем случае нельзя. С таким ростом, да в таком глубоком снегу, проще и быстрее стать обузой, нежели помощником. Перехватив оружие, Глеб с удвоенной энергией принялся штурмовать снежные наносы. Отбушевавшая метель покрыла улицу россыпью искрящихся в свете фонаря барханов. Там, где прогнившие от времени крыши не выдержали тяжести обильных осадков, вездесущий снег завалил верхние этажи. И теперь город-призрак, захлебываясь под напором природной стихии, исторгал его липкими комьями из чернеющих зевов оконных проемов. Заплутать паренек не боялся. Идти-то всего ничего. Обратно под Добрынино, затем пересечь мост с аналогичным названием, а там уже автодизель по правую руку. Кожа под влажной резиной страшно зудела. Да и ноги, каждый раз проваливаясь в рыхлую кашу по колено, заплетались все больше. Но это все лишь мелкие неудобства по сравнению с тем, что могло ожидать экспедицию в ближайшее время. К хлопкам далеких выстрелов прибавился шум двигателей. Моторизированный отряд? Расклад не в пользу тарана. Не в шутку забеспокоился Глеб. Пытаясь на слух определить количество преследователей, он не сразу обратил внимание на новый отчетливый звук, источник которого находился где-то неподалеку. Когда в магазине напротив снова хрустнуло битое стекло, Мальчик вскинул бизон к плечу и застыл изваянием, наблюдая за черным провалом входа. Секунда. Другая. Если внутри и был кто живой, то ничем более свое присутствие не выдавал. Самое правильное в сложившейся ситуации – затаиться и выждать, пока чужак, будь то зверь или человек, не покажется из укрытия. Но как раз времени-то на игры в прятки у паренька не оставалось. Озираясь через шаг, он осторожно, бочком, миновал перекресток, все больше удаляясь от подозрительного дома. Когда позади остался целый квартал, мальчик вздохнул было спокойно. Но очередной шорох, теперь уже из углового здания, заставил перейти на бег. Сомнения исчезли. Кто-то или что-то неотступно следовало по пятам. Как назло, очередной отрезок пути проходил через открытое пространство. Но сразу за транспортной развязкой уже виднелись заводские цеха. И после недолгих колебаний Глеб решился на марш-бросок. Стоило вступить на мост, как со стороны оставшихся позади домов донесся душераздирающий треск. Проломив оконную раму, со второго этажа вывалилась на снег огромная продолговатая туша неведомого зверя. Пропорциями и цветом волосяного покрова мутант отдаленно напоминал черного хоря, хотя был не в пример крупнее своего миниатюрного предка. Вытянутая морда твари тотчас поднялась над сугробом, и бусинки влажных глаз уставились точно на добычу. Шумно всхрапнув, зверь тягучими волнообразными скачками бросился вперед. Анатомия широких, напоминающих ласты лап, позволяла хищнику передвигаться с поразительной скоростью, не проламывая, а всего лишь немного приминая снежный наст. Голова с приоткрытой клыкастой пастью бешено раскачивалась, лишая всякой возможности прицельным выстрелом повредить мозг твари. А палить по огромной туше Глеб сразу же счел затеи бесполезной и заведомо проигрышной. Не оглядываясь более, он со всех ног устремился на середину моста, к своему единственному шансу на спасение. Черным пятном, выделяясь на фоне сереющего сумеречного неба, бронированный корпус БТРа приближался слишком медленно. Мальчик бежал, напрягая все силы. Но зловещее сопение за спиной становилось все громче. От быстрого бега легкие горели огнем, а сердце готово было выскочить из груди. Но несмотря на донимавший тело жар, по спине вдруг пробежал неприятный холодок. И мальчик почти физически ощутил, как острые клыки, прокусывая ткань защитного комбеза, смыкаются на туловище, рвут сухожилия, перемалывают хрупкие ребра. Страх придал дополнительных сил, и на крышу колесного реликта Глеб взлетел за доли секунд. Хвала неизвестным мародерам, потолочный люк был открыт нараспашку. Ужом проскочив внутрь, паренек с воплем отдернул ноги и откатился вглубь десантного отсека, когда бронетранспортер содрогнулся под весом взбешенного неудачей животного. Клацая пастью и басовито урча от нетерпения, хорь-мутант засунул в отсек острорылую голову и принялся рывками проталкивать туловище внутрь машины. С кривых клыков на сиденье скамью обильно текла тягучая слюна. В какой-то момент зверь изогнулся в молниеносном неуловимом движении, и фонарь, вырванный из дрожащей руки мальчика, с хрустом исчез в пасти хищника. Вместе с кромешной тьмой, плотным, непроницаемым саваном, окутавшей внутреннее пространство железной ловушки, сознанием Глеба овладела паника. То и дело оскальзываясь в скопившейся на днище зловонной кашей из талой воды и сгнивших листьев, он на ощупь пополз к водительскому отделению. Как назло, дорогу преградил кронштейн подвесного сиденья стрелка. Мальчик взвыл от отчаяния и, дернувшись, проскочил препятствие. Рука уткнулась в бесформенный комок отсыревшей материи. Швырнув увесистый предмет в сторону зверя, Глеб трясущимися руками сорвал с плеча оружие и, не думая, выжал спусковой крючок. Вместе с оглушительным грохотом и вспышками пламени, в свете которых удалось различить морду зверя с зажатой в пасти сумкой из-под шлемофонов, залязгали в диком рикошете смертоносные пули. Если хоть часть из них попала в мутанта, тот не придал этому никакого значения и продолжал, судя по звукам, ожесточенно трепать сумку. Глебу же импульсивный поступок обошелся дорого. Бедро обожгло внезапной болью. Из-под прорванной штанины засочилась кровь. К счастью, шальная пуля прошла по касательной, и полученное ранение не мешало опираться на пострадавшую ногу. Завывая от ужаса, мальчик нащупал таки рычаг люкового замка и дернул, что было силы. Запорный механизм, вполне ожидаемо, не сдвинулся ни на дюйм. В дело пошел откидной приклад бизона. И после третьего удара с хлопьями ржавой трухи в образовавшуюся над головой щель пролился бледный сумеречный свет. Откинув крышку водительского люка, мальчик выбрался наружу и под весом собственного тела скатился с борта машины на землю. Когда за край брони ухватилась когтистая лапа, непослушные пальцы Глеба уже нащупали чеку лимонки. Спустя мгновение смертоносный шарик с граненными боками, описав короткую дугу, исчез внутри люка. Мальчик упал в снег одновременно со взрывом, сотрясшим корпус бронетранспортера. Из закопченного нутра повалил дым. Зато скрежет когтей и яростное шипение разом прекратились. С глухим стоном, поднявшись с земли, оглохший на одно ухо паренек обернулся, поднял ствол и выжидающе уставился на чадящий гарью проем. Но хищное рыло мутанта все не появлялось. Выждав для верности с полминуты, он закинул бизон на плечо и нетвердой походкой двинулся к заводским воротам. Нефтяник так и не понял, что за сила сорвала его со снегохода, отправив прямиком под ноги рослого незнакомца в экзотическом, явно ручной работы бронекомбинезоне. Железный конь, всхрапнув движком, подпрыгнул на сугробе и завалился на бок, а в лоб горе-водителю уткнулась вороненая дула АК-74. От удара о землю маска респиратора съехала на бок, а горнолыжные очки залепило снегом. Чертыхнувшись, нефтяник утер лицо рукавом куртки и зажмурился, обреченно ожидая скорой расправы. Секунды проходили одна за другой, но выстрела так и не последовало. Вместо этого взвыл рядом мотор, и обладатель калаша, оседлав снегоход, умчался прочь. С противоположной стороны переулка донесся рокот сразу нескольких движков, подоспел арьергард, высланный в погоню группы. Обдав незадачливого бойца ледяной крошкой, передний транспорт резко затормозил. «Где он?» Вместо ответа нефтяник махнул рукой, указывая дорогу. Выговорить хоть слово, только что чудом избежав смерти, он сейчас был не в состоянии. «Что, упустил?» «Урод! Ответишь по всей строгости!» От голоса взбешенного командира хотелось с головой зарыться в снег. Но того сейчас больше занимал ретивый беглец, нежели проштрафившийся подчиненный. Выкрутив ручку газа, головорез вместе со свитой укатил прочь. Снегоход под ногами трясся и стонал. Изношенная конструкция грозила в любую минуту рассыпаться на составляющие. Но таран упорно выжимал из агрегата все возможное. Сбросить преследователей с хвоста так и не удалось. Юркие снегоходы с легкостью находили себе дорогу в тесных дворах и проулках. Завладев транспортом, сталкер решил, что наконец-то сможет избавиться от назойливого эскорта, но дышащий на ладан двигатель развеял надежды в пух и прах. На территорию завода угнанный снегоход влетел под аккомпанемент из свиста пуль и азартного улюлюканья следовавших по пятам нефтяников. Таран гнал практически вслепую, с выключенной фарой. И если бы не ночная темень, исход погони мог бы оказаться совершенно другим. Поворот, короткая прямая, еще поворот. До ангара оставалось меньше сотни метров, когда наперерез размытым пятном метнулось нечто огромное и стремительное. Разум еще не идентифицировал источник угрозы, а рефлексы уже бросили тело в затяжной прыжок. Сталкер кувыркнулся в снег в тот самый момент, когда черный холь на полном ходу протаранил многострадальный снегоход. Агрегат жалобно звякнул и заглох, а мутант, оглушительно фыркнув, повернул хищную морду в сторону человека. Ситуация складывалась патовая. С одной стороны, стремительно приближались вооруженные до зубов бойцы Ордена. С другой, скалилась и припадала к земле, изготовившись к атаке, лютая зверюга. Заметив в руках сталкера автомат, Хорь угрожающе разъявил пасть и зашипел еще громче. Не иначе как уже успел познакомиться с гремящими палками двуногих. Это вселяло определенную надежду. Быть может, пальба вспугнет хищника? Передернув затвор, таран прицелился. Но стрелять не потребовалось. Зверь, учуяв новую угрозу, привстал на задних лапах, на манер тушканчика на стреме, и беспокойно завертел усатой мордой. Спустя мгновение из ворот ангара пробился яркий свет, и железную створку с лязгом сорвало с петель под напором бешено ревущего малютки. Вырулив на оперативный простор, ракетовоз остановился, а по периметру огромного кузова, выжигая мрак по всей длине заводского проулка, зажглись прожектора. Хорь-переросток жалобно тявкнул и, разбив лоснящимся боком край кирпичной кладки, юркнул в подвальное окно. Нефтяники тоже оказались не готовы к столь торжественной встрече. Слепящий свет сбивал с толку, мешал целиться. Один из преследователей, не справившись с управлением, на полном ходу воткнулся в торчавшую у стены трансформаторную будку. По остальным слаженно ударили станковые пулеметы, с одинаковой легкостью перемалывая и ветхое железо, и хрупкие человеческие кости. Два снегохода, лишившись седоков, по инерции пролетели еще несколько метров и, кувыркнувшись в сугроб, зачадили густым дымом. Еще один вспыхнул подобно свече вместе с трупом водителя, даже после смерти не покинувшего своего железного коня. Уйти из-под плотного огня чудом удалось лишь самому нерасторопному нефтянику. Отстав от своих, он влетел в проулок последним и, развернув снегоход, спасся бегством. Успел ли боец разглядеть цистерну на горбу ракетовоза? Хотя рокот спаленных кордов не мог не привлечь внимания обитателей лагеря, все еще оставалась надежда, что путешественников оставят в покое. Доковыляв до бронированного борта, сталкер влез по скобам и нырнул в гостеприимно распахнутый люк. «Па!» – радостно вскрикнул Глеб, сходу прыгнув на тарана. «Тихо ты, зашибешь. Дай хоть противогаз сниму». «Ты цел? В тебя не попали? Что с пешеходом?» — затараторил мальчик без умолку. «А я такую зверюгу завалил! Мигалыч вон до сих пор не верит! Мы только что малютку запустили! С первого раза завелась, представляешь? Здорово мы этим ушлепком врезали!» Отодрав неугомонного мальца от шеи, сталкер заметил на штанине сына кровавое пятно. В прорехе разорванной ткани виднелась бинтовая повязка. «Царапина!» Перехватив обеспокоенный взгляд командира, успокоил безбожник. «Ничего серьезного». «Все на борту?» Подцепив из оружейного шкафа пару автоматных рожков взамен пустых, таран устремился к водительской кабине. «Мигалыч, рули к реке!» «Уходим!» После переборки двигатель урчал ровно и басовито. Разгоняясь, ракетовоз устремился в город. Запруженный автомобилями, проспект Октября не стал помехой для многотонного транспорта. Бесцеремонно расталкивая гнилые фуры, вминая в снег легковушки, малютка продрался к набережной сквозь паутину прибрежных улочек и, чихнув напоследок струей сизого дыма, выкатился на лед. «Фары вырубай!» «Попробуем втихую проскочить». «Есть, командир!» Щелкнув тумблером, старик навалился тщедушным телом на руль, напряженно вглядываясь в темень за стеклом. «Экипажу приготовиться!» — зазвучал в отсеках голос тарана. «Стволы, намордники держать при себе! Дым, индеец, в пулеметной башне! Натаныч, аптечку приготовь! Аврора, от Глеба ни на шаг! И пристегнитесь там!» Сталкер как в воду глядел. Над черными силуэтами домов, оставляя в небе изогнутый дымный след, взмыла к свинцовым облакам ярко-красная сигнальная ракета. Следом, где-то на берегу, загорелись сразу две бело-желтые точки и, стремительно набирая скорость, понеслись к тягачу. «РПГ по правому борту», — как-то буднично и без истерик объявил таран. «Резко лево руля. Раз, два, три, пошел!» Два взрыва, практически слившись в один, распахали ледовую корку в опасной близости от бронированного транспорта. Корпус ракетовоза ощутимо тряхнуло. Лохмотья изорванной резины на одном из задних колес застучали парами. Едва не завалившись на бок, ракетовоз вильнул, прошел несколько метров юзом, но все же выровнялся, благодаря поразительному чутью Мигалыча. Запоздало загрохотали в ответ пулеметы. Росчерки трассеров беспорядочным веером заметались вдоль береговых построек. «Отставить! Нехрен вслепую садить!» Орудия смолкли. Зато где-то впереди и наверху зажглись мощные прожектора, заливая пространство перед собой ослепительным светом. «Мост на пути!» — гаркнул Мигалыч по рации. Под широкие пролеты древней конструкции, наперерез набравшему ход тягачу, уже выкатывались гурьбой обветшалые КАМАЗы, внедорожники с торчащими поверх срезанных крыш пулеметами и целое сонмище юрких снегоходов. Судя по тому, что новых попыток подбить малютку из гранатометов не последовало, нефтяники углядели-таки на корпусе ракетовоза цистерну с драгоценным горючим. «Огонь! Огонь! Огонь!» — заорал таран и до боли в пальцах сжал гашетки кордов. Акватория «Волги» расцвела густой россыпью огненных вспышек. Стреляли из закованной в камень набережной, из Октябрьского моста и из кузова пыхтящих гарью грузовиков. Броня тягача стонала и гудела от частых попаданий. Зловещий дробный стук по внешней обшивке заставлял инстинктивно втягивать голову. Когда одно из обзорных окошек брызнуло осколками разбитого стекла и грохот боя ворвался внутрь жилого отсека, Глеб стащил побледневшую Аврору на пол и скорчился рядом, успокаивающе приобняв подругу. Девочку колотило. Зажмурившись, она прижалась головой к груди паренька и затихла. Ее губы заметно шевелились, без конца повторяя какие-то слова. «Держись!» — схрапнули динамики. Мощнейший удар едва не вышиб индейца из пулеметного гнезда. Основательно приложившись головой о прутья защитного колпака, огрызок проводил осоловелым взглядом зарывшийся в снег КАМАЗ. Погнутая передняя ось, подобно обломку кости, торчала из-под ржавого днища. Сплющенная кабина словно побывала на огромной наковальне. По измаранному снегу от разбитой машины тянулся мокрый след. То ли бензин, то ли кровь. Водитель ближайшего снегохода, обогнув препятствие, сорвал респиратор с лица. Заорал что-то злое и высадил по малютке длинную очередь. Искаженное ненавистью лицо нефтяника вкупе с образом развороченного КАМАЗа надолго врезались в память. Рядом с головой лязгнула о гашетку, высекая искры шальная пуля. Это стало последней каплей. Индеец сдался. Выскользнув из ложемента, скатился по лесенке в отсек под защиту надежной брони. «Что, паря, обделался?» Оттеснив дрожащего огрызка, безбожник полез наверх, в огневую башню. Ракетовоз содрогнулся еще несколько раз, сбивая встающие на пути грузовики. Хвала вавилонским технарям, клиновидный отвал все еще держался. Теперь, когда малютка поравнялся с транспортами загонщиков, огонь с берегов поутих. Нефтяники оказались не такими безмозглыми, чтобы лупить по своим. «Не дайте им расстрелять колеса!» В голосе тарана звенела сталь. «Индеец! Субару на 9 часов! Крупный калибр в кузове!» «Дым! УАЗика Хаммер на 7! Твои!» Вспомнив про мудреную защиту, наследство все тех же вавилонских умельцев, Мигалыч досадливо стукнул себя по лбу и ударил по кнопке на приборной панели. С отчетливыми хлопками сработали спрятанные в специальных гнездах пиропатроны, перерубая трос-стопор. С бортов ракетовоза, отсекая уязвимые колесные ниши от вражеского огня, упали многосекционные железные створки. Прогрохотав по гулкому пандусу, Геннадий скорчился за броней кормовой стрелковой ячейки. Аккумулятор под ногами преданно подмигнул зеленым глазом. Кустарная рукоять пускового механизма удобно легла в ладонь. Предусмотрительно расчехленный авиационный пулемет с готовностью загудел, раскручивая роторную коробку. Совместив прицел с ближайшим джипом, мутант зловеще ухмыльнулся и вдавил гашетку. Сноп пламени и дикий вой на секунду дезориентировали зеленого стрелка. Но когда в глазах прояснилось, дым с удовлетворением заметил черную проплешину на снежном полотне и чадящую густым дымом груду хаммера. Залп скорострельного орудия развалил автомобиль практически пополам. Второй джип вильнул круто вбок, а высаженная вдогонку очередь лишь полоснула по краю кузова, содрав задний бампер. Водитель счел за лучшее уйти из зоны поражения убийственного агрегата и, ударив по тормозам, прекратил преследование. Безбожник, подменив индейца, тоже справился со своей целью. И когда подбитый японец кубарем покатился по льду, погоня внезапно сошла на нет. Уцелевшие транспорты сбавили скорость, отворачивая к берегу. Следом устремился рой разномастных снегоходов. То ли орден счел дальнейшее кровопролитие и трату ресурсов бессмысленной, то ли военачальники здраво рассудили, что этот бронированный орешек им не по зубам. «Оторвались, кажись», — объявил Мигалыч. «Все целы?» — перебил Таран. В короткой перекличке не отозвался лишь дым. «Эй, кто-нибудь, гляньте, как там наш здоровяк? Он во внешнем кузове». В тот самый момент, когда повеселевшая Аврора с готовностью подскочила к переходному тамбуру, створка шлюза отъехала в сторону. Но вместо Геннадия на пороге стоял облаченный в пятнистый комбез штурмовик ордена. Глеб как раз прилаживал взамен разбитого стекла железную заплатку. И атака нефтяника застала его врасплох. Все случилось за считанное мгновение. Мальчик кубарем скатился в проход, срывая с плеча бизон. Незнакомец коротко размахнулся и смел Аврору с дороги ударом приклада. Однако секундной заминки Глебу хватило, чтобы нажать на спусковой крючок. Штурмовик словно налетел на невидимую стену, когда короткая очередь стеганула по бронежилету. Последняя пуля все же нашла прореху в защите, угодив в кадык. Боец захрипел, схватился руками за развороченное горло и завалился обратно в тамбур. Какое-то время мальчик еще смотрел, как скребут по полу ботинки нефтяника. Затем, опомнившись, метнулся к напарнице. Девочка лежала без движения. Прикрытые веки еле заметно подрагивали. Дыхание было частым и прерывистым. А по мертвенно-бледному лицу из безобразной раны у виска стекала кровь. «Аврора!» Робко позвал Глеб. «Аврора! Ты чего? Вставай! Слышишь? Открой глаза!» Мальчик потряс подругу за плечи, но без видимого результата. Будто сквозь вату пробился извне далекий голос безбожника. «В сторону разойдись! Дайте свет и чистую воду! Быстро!» Картинка смазалась и поплыла. Замелькали перед затуманенным взором спины подоспевших взрослых. По отсеку распространился резкий запах медикаментов. Сознание Глеба схлопнулось от одной единственной мысли. Будто заведенный, он без конца повторял про себя. «Очнись! Очнись! Очнись!» «Как он оказался на борту?» В тесном пространстве кают-компании голос сталкера звучал оглушительно громко. Теперь, когда Ярославль с его оккупантами остался далеко позади, пришло время зализывать раны и подводить нерадостные итоги. Разбор полетов устроили на первой же стоянке. «Ну, видать, со снегохода сиганул», — предположил старик наконец. «Гена, как нефтяник, проник в кузов. Ты ж был внутри!» Мутант угрюмо жевал самокрутку, уставившись в пол. Затем поднял глаза на командира. «У Натаныча пулемет заело. Ну, я и полез. Через крышу. Подсобить». «А наружный люк в решетке оставил открытым. «Да кто ж знал, что этот хмырь орденский сунется?» Дым в сердцах стукнул кулаком по дверце оружейного шкафа, отчего на металле появилась внушительная вмятина. «Бой-то вроде как закончился». «Вроде как». Таран подошел к приятелю вплотную. Посмотрел холодно снизу вверх. «Ты это сам решил или команда была отбой?» Повернувшись к индейцу, сталкер смерил его недобрым взглядом. «А ты? Где должен быть во время боя? Как так вышло, что безбожник оказался в огневой башне вместо тебя?» Огрызок, насупившись, терпеливо молчал. Оправдываться сейчас было бы глупо. Да и нечем. Раздача тумаков прервалась внезапно. Встретившись взглядом с сыном, Таран вдруг осекся. Заготовленные слова так и не сорвались с губ. «У тебя все вокруг виноваты». Паренек смотрел прямо, с вызовом. «Только не забывай, по чьей воле мы оказались в западне». «Пешеход обладал ценной информацией», — попытался оправдаться сталкер. «Ты же сам понимаешь, что без его карт... Без его карт мы прекрасно справлялись до сих пор. Справились бы и дальше». Выдержав тяжелый, пристальный взгляд, Глеб расходился все больше. «Это ты взял пешехода в команду. Это ты не желал видеть очевидных фактов. И в том, что Аврора до сих пор лежит без сознания, виноват только ты». Последние слова мальчик почти выкрикнул, более не сдерживаясь. Эмоции требовали выхода. То ли скудный свет стал тому виной, то ли просто игра теней. Но на мгновение Глебу показалось, что рослая фигура у стола сгорбилась. Плечи поникли. И когда командир наконец заговорил, ни от кого из замерших в напряженном ожидании членов экипажа не ускользнула усталость, сквозившая в голосе командира. «Ты прав, Глеб. А я виноват. Я глава экспедиции, и вся ответственность за случившееся только на мне. Ты ведь это хотел услышать?» Так и не дождавшись ответа, сталкер обернулся к остальным. «Если считаете, что я плохо справляюсь с функциями командира, готов сложить с себя полномочия. Выберем нового, и дело с концом». Первым не выдержал Мигалыч. Когда старик поднялся со своего места, на морщинистом лице его читалось крайнее возмущение. «Слишком просто для тебя, Таран. Взять и уйти в тень. Умыть руки, сдаться». Больной глаз путейца безостановочно дергался от волнения. «Никто не обещал безмятежной прогулки. Надеяться на авось глупо. Мы знали, на что шли. Добраться до Владивостока сама по себе задача не из легких. Даже до катастрофы это было непросто. Что уж говорить о нынешних временах. Но если уж мы взялись за дело, должны смотреть на ситуацию трезво. Без твоих знаний и сноровки, командир, наши шансы равны нулю. Если кому и под силу привести нас к цели, то только тебе». Индеец и Дым согласно закивали. Речь Мигалыча не оставила их равнодушными. Только Глеб продолжал хмуриться, обдумывая услышанное. Когда в отсек тихо вошел Самуил Натанович, никто поначалу не обратил на врача внимания. Склокоченный и угрюмый, он прошел к столу, нервно оправил складку на видавшем виды медицинском халате. Пульс нитевидный. Температура ниже нормы. Зрачковый рефлекс слабый. Не хотелось бы этого говорить, но бедняжке грозит кома. Теперь на безбожника были устремлены взгляды всех пятерых. Казалось, сейчас Самуил Натанович продолжит. Скажет что-нибудь обнадеживающее. Вроде «не все еще потеряно». Но он лишь горько вздыхал и растерянно теребил край халата. «Доигрался?» Глеб в бессилии сжал кулаки. По щеке мальчика текла одинокая слеза. «А ну перестань, молокосос!» — неожиданно сорвался старик. «Не смей разговаривать с отцом в подобном тоне!» «С отцом?» — окрысился паренек, недобро скривившись. «А если бы с отцом! Мой настоящий отец никогда не ошибался, ни в друзьях, ни во врагах. Мой отец никогда не ставил близких под удар, не заключал с врагами сделок, не сомневался. Даже перед смертью, защищая торговый обоз от веганцев, мой отец сражался без сожаления». «Твой отец до конца своих дней подносил веганцам питье». В кают-компании разом повисла вязкая, удушливая тишина. Сталкер зажмурился. До крови закусил губу, медленно приходя в себя. На смену, затопившей рассудок ярости, пришло осознание неотвратимости произошедшего. «Что? Что ты сейчас?» Губы мальчика дрожали от волнения. «Ты знал моего папу?» «Говорят, сказанного не воротишь. Слова, оброненные в запале, жгут и ранят не хуже удара хлыста. И шрам от такого удара навсегда остается на сердце». С содроганием проследив, как переменился в лице приемный сын, Таран остро захотел повернуть время вспять. Отмотать жизнь на несколько секунд. А лучше месяцев назад. И запустить по новой. Но на сей раз сделать все иначе. Правильно. Прожить, не совершая чудовищных ошибок, способных за короткое мгновение перечеркнуть, растоптать ростки того хрупкого и сокровенного чувства единения, что могут испытать лишь по-настоящему близкие друг другу родственные души. «Твой отец взял с меня слово, что ты не узнаешь. Я не сдержал обещания и больше не вправе скрывать это от тебя. Нам есть о чем поговорить. Глеб». Глава 7. Волжский путь. Снова этот надоедливый голос. Грубоватый и требовательный, но в то же время мягкий, успокаивающий. Каждое его появление неизменно сопровождалось мешаниной невнятных звуков, разбивающих привычную тишину вдребезги, а в царившем вокруг мраке, подобно россыпи звезд в ночном небе, появлялись вкрапления цветовых пятен и туманных образов. Весь этот сумбурный калейдоскоп доставлял неимоверный дискомфорт, и в очередной раз, заслышав набивший оскомину голос, хотелось убежать, исчезнуть, раствориться в сумраке и безмолвии уютного ничто. Но бестелесный гость был настойчив. А его визиты, стоило признать, не только привносили разнообразие в плавное течение подобия жизни, но и наполняли невесомое тело энергией, теплом, давно забытым ощущением дома. Родная комната, обстановка которой за годы жизни отложилась в памяти до мельчайших подробностей. Элегантный откидной столик возле кухонного блока. Тарелка горячего и безумно вкусного бульона, щедро сдобренного сухариками. Даже любимой обеденной ложке нашлось место в укромном уголке проснувшихся воспоминаний. Только сейчас столовый прибор держал в руке некий пожилой мужчина с помятым, обрюзгшим лицом. «Странно. А где же мама?» Или незнакомец пришел из иного воспоминания, и его образ всего лишь наслоился на предыдущий. Смутное беспокойство не успело перерасти в тревогу, потому что на грани слышимости снова появился все тот же неугомонный голос. Правда, теперь к сварливому блюжанию странного гостя добавилось ритмичное позвякивание посуды и... запах. Аромат вкуснейшего маминого бульона. Мама. Мама? Она же где-то рядом. Где? Сделав глубокий и судорожный вдох, Аврора открыла глаза. С непривычки неяркий свет плафона слепил и заставлял жмуриться. Но девочка настойчиво вглядывалась в размытое пятно света, пока, наконец, цветовая мозаика не сложилась в узнаваемую картинку. «Очнулась, стрекоза!» «Вот и ладушки!» Безбожник аккуратно подложил под голову пациентки свернутую в валик телогрейку. Рядом с кушеткой на цинковом ящике исходила паром миска с чем-то съестным. Стоило уловить дразнящий запах, и в животе мгновенно заурчало. Безбожник, понимающе ухмыльнулся. Подвинул плошку с бульоном поближе. В руке врача, как по мановению волшебной палочки, появилась ложка. Почти такая же, как во сне. «Самуил Натанович». Девочка запнулась, не узнав собственный, более похожий на шепот голос. «Так это вы ко мне приходили?» «Приходил?» По лицу безбожника проскользнула мимолетная улыбка. «Да я и не отлучался почти, дочка. Считай неделю, как над тобой тут колдую». «Неделю?» Поперхнулась Аврора, стирая с губ капли горячего бульона. «Неужели я так долго спала?» Врач поймал запястье девочки, проверяя пульс. 5 дней, если быть точным. Да и сном-то твой затянувшийся обморок сложновато назвать. Хорошо, хоть пищу организм принимал. За границей видимости скрипнула створка двери. С трудом повернув голову, Аврора заулыбалась. На пороге отсека мялся в нетерпении Глеб. Тревога в глазах мальчика мгновенно сменилась радостью. Стоило встретиться взглядом с очнувшейся подругой. «Да заходи, не стой в проходе», — разрешил безбожник, уступая место. «Пациентка идет на поправку, так что разрешаю вам немного посплетничать. А я схожу пока. Командира обрадую». Глеб с готовностью прошмыгнул мимо врача и плюхнулся на край кушетки. При виде счастливой физиономии напарника Аврора расцвела. На выбеленных недугом щеках проступил румянец. «Рассказывай!» — не дав пареньку опомниться, выпалила она. «Что я пропустила?» «А-а-а!» — неопределенно отозвался тот, махнув рукой. «Ничего особенного. Как ты себя чувствуешь? Голова болит?» Судя по реакции подруги, Глеб понял, что ответил недостаточно убедительно. Аврора продолжала сверлить его пристальным взглядом. И в конце концов пришлось сдаться. Да, в общем, хвастаться особо-то и нечем. Двигаясь по Волге, выживших ни разу так и не повстречали. Вот в Костроме наткнулись на брошенное поселение. Колония, человек на 30. Жили в подвалах. Горючку таскали с ближайшей бензозаправочной станции, пока пришлые не наведались и запасы их не подчистили. Ну, теперь там никого и нет. Только пара разбитых снегоходов валяется. «Орден?» — догадалась девочка. «Так кто же еще? Он самый. В карте пешехода это место отмечено и крестом перечеркнуто. Стало быть, уже освоили место рождения». На мгновение оба затихли, переживая жуткую трагедию. «А дальше?» — тихо спросила Аврора. Энтузиазма в ее голосе заметно поубавилась. «Что дальше? Дальше хуже». Паренек тяжело вздохнул. «Нижний Новгород и не посмотрели толком. Радиация там. Где мы ехали, фанило так, что город пришлось проскочить прямо на всех парах. Тарана решил не рисковать». От внимания девочки не ускользнуло, как напарник нахмурился при упоминании нареченного отца. «Позже тоже останавливались в паре мест», — поспешно продолжил Глеб. «Я названий толком не запомнил». «Да и что толку в этих названиях? Везде одно и то же. Разруха и пустота». «А Казань? Большой город. Неужели и там никого?» Таран ходил в разведку. Без тягача. Осторожничает. После знакомства с орденом. «И?» «Что «и»? По нулям. Может, и схоронился кто. Да много пешком не насмотришь. А что указано в картах пешехода?» «Да ничего», — развел руками паренек. «Так далеко нефтяники, похоже, не забирались». Последние отзвуки голоса затерялись в сумраке отсека, и тишина плотным пологом навалилась на собеседников, ввергая в апатию. «Так тихо», — наконец произнесла Аврора. «Почему мы стоим?» «Почему-почему? Застряли. Таран решил свернуть с реки и попытать счастье вдалеке от городов. Уже полдня по бездорожью плем. Елки да сугробы кругом. Глухомань. Вот и сели на мель». Заметив, как погрустнела девочка от нерадостных новостей, Глеб отчаянно захотел развеселить подругу. Пошарив в кармане, выудил невесть где добытую шестеренку и раскрутил резким движением пальцев. Импровизированная юла, издавая еле слышный шелест и бликуя отшлифованными гранями, отправилась в путешествие по импровизированной столешнице, крышке цинкового короба. Правда, радостней на душе от этого не стало. Слишком уж много импровизаций, подделок и фальши в этом подобии прежнего, сгинувшего навсегда мира. Стоя за порогом и не решаясь прервать доносившийся из-за стальной перегородки разговор детей, Таран поморщился. Обстоятельства в очередной раз вынуждали утаивать правду от близких людей. И оттого на душе было пакостно и годливо. Ведь не все так просто оказалось с Казанью, как пришлось рассказать Глебу и остальным. А встреча с огромным барсом-мутантом, перегородившим дорогу еще в пригороде, сталкер предпочел умолчать. Слишком уж фантастично звучало бы его заявление о мысленном диалоге, состоявшемся между человеком и животным. По прошествии некоторого времени Таран и сам уже начал сомневаться в реальности произошедшего, но образ грациозного и в то же время смертельно опасного хищника с белоснежным мехом и голубыми льдистыми глазами накрепко застрял в памяти. Заметить барса-альбиноса на фоне слепящей белизны снега не удавалось вплоть до того момента, пока мутант не обозначил свое присутствие грозным рыком, предостерегающе оскалив клыкастую пасть. Сталкер вскинул автомат, но зверь, казалось, никак не отреагировал на мелькнувшее в руках человека оружие. Вместо этого он чуть склонил голову на бок, словно приглядываясь к двуногому чужаку, а затем... Затем Таран отчетливо услышал это. Мозг словно взорвался от избытка чувств, настолько неожиданным оказалось оглушающее и дезориентирующее ощущение стороннего присутствия в собственной голове. В робком прикосновении чужого разума угадывались эманации любопытства вперемешку с явно сквозившей настороженностью. но ни следа агрессии в настойчивом зове сталкер так и не уловил. Необычный зверь сразу дал понять, что настроен дружелюбно. А почувствовав со стороны человека готовность идти на контакт, тотчас обрушил на того лавину образов. Транслированные барсом обрывистые видения, словно фрагменты пазла, сложились в настойчивый призыв обойти город стороной, не вмешиваться в судьбу тех, кто его теперь населяет. И несмотря на ответное заверение сталкера в добрых намерениях, загадочный зверь упорно продолжал внушать человеку единственную мысль. Визит чужаков может обернуться для города большой бедой. Позже, анализируя состоявшийся мысленный диалог, Таран так и не понял, что именно заставило его внять предостережением четверопалого хранителя Казани. И, вернувшись на ракетовоз, объявить команде, что город мертв и опасен. Однако факт оставался фактом. Копилка личных грехов сталкера приросла еще одной ложью. Тяжело вздохнув, Таран приоткрыл дверь и тихо шагнул в лазарет. Реакция Глеба его не удивила. Зато весьма огорошила Аврору. Не сказав более ни слова и не глядя в сторону отца, паренек покинул отсек. «Как ты?» — участливо поинтересовался сталкер. «Спасибо. Уже лучше». Девочка приподнялась, пытаясь во взгляде сталкера найти объяснение странному поведению напарника. «У вас с Глебом что-то произошло?» Таран подошел поближе. Присел на корточки возле кушетки и застыл изваянием, глядя куда-то вдаль. Словно и не существовало на пути преграды из многослойной брони. Он со мной больше не разговаривает. Обиделся? Сталкер еле заметно дернулся. Молча кивнул. Чиркнув зубцом о край тарелки, замерла безжизненным куском железа шестеренка. Блики исчезли. Ты ведь знаешь, что бывает... «Ложь во спасение!» Таран посмотрел на девочку, как на равного, словно и спрашивая совета. «Да». Аврора выдержала взгляд взрослого. «Знаю. А еще бывает горькая правда, которая лучше лжи», — закончил сталкер. «Лучше сладкой лжи», — поправила девочка. «Но ведь я не лгал ему, всего лишь не договаривал». «Это одно и то же». Допытываться, что же именно скрывал Таран от приемного сына, Аврора не стала, душой понимая, что это что-то слишком личное и касается только их двоих. Да и сталкер ни за что не стал бы вновь пересказывать детали встречи в логове Вегана с дряхлым рабом-водоносом, оказавшимся настоящим отцом Глеба. Выслушав признание, паренек держался молодцом. На протяжении всего нелегкого рассказа не вымолвил ни слова. Не давал волю эмоциям. А когда трагическая история подошла к концу, также молча перебрался в другой отсек. Не раз с тех пор Таран пытался вымолить у мальчика прощение, но тот оставался глух к любым словам, замкнувшись в себе. И самое прискорбное во всей этой ситуации, что после памятной встречи с Белым Барсом пришлось снова нарушить данное самому себе обещание. Всегда быть с сыном предельно откровенным. Стоит ли после такого рассчитывать на взаимопонимание с его стороны? И поймет ли паренек теперь истинную причину всех этих недомолвок, недоговорок, нелепых попыток оградить дорогого сердцу человека от горести и бед этого богом проклятого мира? «Не пытайся оправдываться», — уверенный голос Авроры вывел сталкера из задумчивого оцепенения. «Не ищи подходящих слов. Хоть раз в жизни признайся в том, что испытываешь на самом деле. Не держи в себе. Просто скажи ему, что любишь его. И Глеб тебя услышит». Стук топора стих всего на мгновение. не успело отзвучать в лесной чащобе эхо глухих ударов, как на смену ему, распугивая птиц, пришел новый будоражащий звук. С оглушительным треском, сминая раскидистыми ветвями поросль молодняка, огромная сосна рухнула в снег. Когда осело облако снежной взвеси, из темноты, отряхиваясь, шагнул огромный дровосек с топором в мускулистых руках. В лунном свете кожа гиганта отливала серебром, и если б не патронтаж на могучей груди, Геннадия вполне можно было бы принять за героя фэнтезийного эпоса, эдакого дикого варвара-северянина или, на худой конец, какого-нибудь орка-вожака. Понаблюдав за тем, как спора мутант очищает ствол дерева от веток, Глеб усмехнулся собственным мыслям и вернулся к более важному занятию – заправке троса в барабан лебедки. «Дым! Где обещанная эстакада?» Возле переднего колеса малютки мелькнул и снова исчез за отвалом выкопанного снега до боли знакомый танкистский шлем. «Этак до самого утра провозимся». «Ты б, Мигалыч, не скулил под руку. Все ж с инструментом работаю». Мутант вогнал топор в ближайшее дерево и, поплевав на необъятные ладони, взвалил бревно на плечо. «Вот схлопочу травму на производстве. Кто мне компенсацию выплачивать будет?» «И лечение», — встрял безбожник, закидывая лапником распаханную глину под колесами ракетовоза. «Я вам не волонтер какой, чтоб за спасибо пальцы на место пришивать». С заиндевевшего борта прыгнул таран, провалившись в снег чуть ли не по пояс. Проверив узлы и крепления, пробрался вдоль натянутых тросов к деревьям и в который раз смерил взглядом кряжистые стволы, выбранные в качестве якорей для ручных лебедок. «Как думаешь, вытащим малютку?» Сталкер поднял голову, отыскав в слепящем свете фар силуэт старика-путейца. «А у нас есть варианты?» «Давай, отец, заводи шарманку. Будем пробовать». Взревел двигатель, и проснувшийся железный монстр зашевелился, заворочился, нехотя выбираясь из уютной снежной берлоги. Работали слаженно, споро, но лишь когда небо над островерхими макушками лесных гигантов начало розоветь, малютка выбрался на оперативный простор, оставив за кормой глубокую колею, полную грязной серой подтаявшей жижи. Отвязывая канаты, Мигалыч светился от счастья. Забытый в попыхах противогаз сиротливо болтался на поясе. Заметив недочет, таран попытался привлечь внимание путейца, но тот упорно продолжал смотреть куда-то вверх. Улыбка медленно сползала с перепачканного старческого лица. Раскатистый лай пулемета застал экипаж врасплох. Рефлекторно пригнувшись, сталкер схватился за оружие и выглянул из-за дерева. Снова осветилась сполохами огня стрелковая башня на крыше тягача. Следом раздался запоздалый крик индейца. «Движение на 9 часов! На ветках! Вот опять! Видели?» Увязая в сугробах, таран со всей возможной скоростью устремился к ракетовозу. А лес вокруг уже пришел в движение. Зашелестел десятками шустрых лап. Наполнился зловещим, едва различимым посвистом. В кронах деревьев то и дело мелькали чернильные на фоне сумеречного неба тени неведомых летунов. Перепархивая с ветки на ветку, многочисленные сгустки мрака неумолимо приближались к застывшему посреди просеки ракетовозу. «Всем внутрь! Живо!» Сталкер взобрался на броню и встретился взглядом с индейцем. Парень выглядел крайне напуганным и сквозь прутья защитного колпака растерянно наблюдал за мельтешением неуловимых теней. «Чего пялишься? Открывай люк!» Грубый толчок в спину заставил тарана кувыркнуться вдоль покатого борта. Не удержавшись на краю, он рухнул в снег. Следом, ловко перебирая по резине колеса когтистыми лапками, уже спускалась к поверженной добыче неведомая тварь. Покрытые щетиной кожаные складки между крючковатыми лапами, плоский вытянутый хвост и лупатая морда с огромными зрачками, Вот и все, что успел зафиксировать взгляд, прежде чем существо прыгнуло на лицо. Нож пропорол тело хищника, словно салфетку. Тварь затрепыхалась, орошая снег каплями черной смоленистой субстанции. Не то крови, не то испражнений. Стряхнув тушку с руки, таран пригвоздил агрессора к земле ботинком и парой выверенных ударов довершил начатое. Где-то рядом затрещал автомат. В то ли ему захлопали пистолетные выстрелы. Однако стрелковая башня больше не огрызалась пулеметным огнем. Видимо, нерасторопный огрызок все-таки спустился внутрь малютки, чтобы выполнить приказ. Возле бокового люка уже толкались безбожник и Глеб, отчаянно барабаня по железу и дергая неподвижную рукоять. Дым стоял чуть поодаль и лупил по деревьям из калаша. «Индеец, ты где там застрял? Трепан тебя дери!» Теряя терпение, надрывался безбожник. «Отпирай быстрее!» «Вот придурок!» — послышался раздосадованный вопль Мигалыча. «Он и водительскую дверь изнутри запер! Чего делать-то, командир?» На анализ ситуации времени не оставалось. Мутанты подобрались вплотную, а самые резвые, спланировав на летательных перепонках, уже приземлялись на броню в опасной близости от экипажа. «Под днище лезьте!» — гаркнул сталкер. «Дым! Прикрывай!» Пихнув Глеба к просвету между гигантскими колесами, таран взобрался на крышу и в три прыжка достиг решетчатого кузова. Следом по обшивке зацокали коготки сразу нескольких шустрых бестий. Автомат застучал ровно и жизнеутверждающе. Изорванные тушки бесформенными комками покатились с брони. Последнего нападавшего точным выстрелом снял Геннадий, весьма своевременно вскарабкавшись на крышу со стороны кормы. План был прост и незатейлив. Попасть внутрь огороженного клетью кузова и через шлюзовую камеру в жилой отсек. Проблема состояла в том, что после случая с нефтяником, получив нагоняй за оплошность, дым решил подстраховаться. И теперь вмонтированный в потолок люк был не просто заперт, а заперт основательно, с присущей мутанту скрупулезностью. Завален по периметру. «Да чтоб тебя!» — в сердцах бросил таран. «Заставь дурака Богу молиться!» Все еще надеясь на чудо, он подергал решетку люка. «Даже не пытайся», — махнул ручищей Геннадий. «Бесполезно это. Моя же работа». «Ты бы еще головой работал так же, как руками. Цены б тебе не было». Перепалку прервал торжествующий вопль Глеба. Со своей позиции сталкер и мутант заметили столб света, что изливался изнутра ракетовоза. Похоже, индеец все-таки соизволил открыть боковой люк. Скатившись с крыши, оба принялись поливать шевелящиеся ветви свинцом, пока немногочисленный экипаж штурмовал обледенелую лесенку трапа. Нырнув в проем последним, таран откатился с прохода. С лязгом встала на место бронированная створка. И почти сразу тесное пространство отсека наполнилось воплями и отборной бранью. «Ах ты ж мразь! Вот оно, лови! Хватай, царапается-то как стерва!» Не иначе, как на борт проник один из назойливых ночных гостей. В поле зрения сталкера на мгновение появилось взъерошенное создание с четырьмя раздувающимися ноздрями на слюнявом щетинистом рыле. Затем знакомая зеленая пятерня подцепила существо за задние лапы и отправила в стремительный полет через весь отсек. С чавкающим звуком, воткнувшись в переборку, тушка съехала на пол безжизненным бурым комком. Пока поднимались на ноги, да приводили себя в порядок, безбожник с интересом разглядывал невиданную тварь. «Неплохо ты ее приложил», — похвалил он Геннадия. «Разрази меня гром, если это не белка-летяга». «Белка!» От удивления Мигалыч аж забыл про ломоту в натруженной спине и подошел ближе, осторожно косясь на труп. «Белки, если мне память не изменяет, орешки кедровые грызут. Они старых уважаемых людей». «Так то ж прежние белки были. А этот летун, видать, из новой породы. Такое любыми орешками не побрезгует». Заметив скабрезную ухмылку на небритой роже безбожника, старик брезгливо сморщился. «Тьфу ты, нехристь какая! выкинуть бы эту неведомую зверушку, пока не завоняло. Только теперь слегка схлынули первые эмоции, и команда обратила внимание на Аврору. Похоже на собственную тень, девочка стояла чуть поодаль и робко улыбалась. Хрупкое тельце сотрясал озноб. Сказывалась слабость и недавняя травма. «Так это ты открыла люк!» «Умничка!» Бережно подхватив Аврору на руки, Таран передал ребенка дыму, а сам устремился вглубь отсека. Заподозрив неладное, остальные бросились следом, но остановить командира не успели. Индеец скорчился на кушетке, обхватив колени руками и тихо поскуливал. Когда сталкер вытащил безвольное тело в проход, парень даже не пробовал сопротивляться. Хлесткий удар по лицу отбросил огрызка к стене. Из разбитого носа ручьем потекла кровь. «Ты мне, сука, за все ответишь!» Таран попытался вновь выдернуть бедолагу из угла, но безбожник и Мигалыч, навалившись, оттащили взбешенного командира. Сталкер попытался стряхнуть руки, что удерживали его на месте, но вовремя заметил на плече морщинистую пятерню Мигалыча и успел совладать с эмоциями. Не хватало еще покалечить хрупкие стариковские кости. «Остынь, командир! Хватит с него! Гляди, он же не в себе!» С индейцем и вправду творилось нечто странное. Парень дрожал, как осиновый лист. А зрачки — два огромных блюдца. Безумный, блуждающий взгляд. Искусанные в кровь губы. «Мигалыч, давай-ка за руль!» Устало бросил подоспевший дым. «Вытаскивай нас отсюда, а мы уж тут сами как-нибудь разберемся». Порция ледяной воды в лицо и несколько звонких пощечин вернули огрызку рассудок. Завершив процедуры, безбожник промокнул распухший нос пациента, обернулся к командиру и вынес вердикт. Приступ вызван эмоциональным шоком. «Похоже, бзик у парня. Ну, мозги закипели». «Тут уж извиняйте, я по таким делам не спец». С каждым мгновением лицо индейца приобретало все более осмысленное выражение. Наконец он сумел поднять голову и наткнулся на суровый взгляд командира. «Давно это у тебя?» Огрызок опустил глаза и продолжал молчать. «Почему раньше не сказал, что припадочный?» Парень вздрогнул и насупился. «Я не припадочный. Просто боюсь». «Чего?» — давил сталкер. «Чего боишься?» «Умереть!» — внезапно выкрикнул индеец. Затем схватился за голову и затрясся в рыданиях. «Чушь какая-то!» Таран растерянно оглянулся, ища поддержки у остальных. «Ну, все мы боимся. И что с того?» «Это... танатофобия». Услышав за спиной тихий детский голос, Таран обернулся. Из сумрака коридора, пошатываясь, шагнула Аврора. Безбожник собрался было вернуть девочку в лазарет, но пациентка отрицательно мотнула головой. Мол, я в порядке. «Боязнь смерти», — подытожила она. «Я читала о таком. Индеец не виноват, что...» «Не виноват?» — перебил Таран, не сводя с парня взгляда. «А чем он, интересно, думал, когда в экспедицию просился? Сидел бы и дальше, в норе под площадью вместе со своими неандертальцами. Какого рожна в странстве удалился?» «Ты хоть понимаешь, что чуть нас всех не угробил?» — встрял Геннадий, терзая пальцами самокрутку. Перестав всхлипывать, огрызок откинул спутанные космы с лица, шумно выдохнул. Кровь из разбитой переносицы частыми каплями срывалась с кончика носа. Вырисовывала на полу причудливый алый узор. Когда индеец заговорил, все остальные звуки магическим образом исчезли. Стихла возня грызунов снаружи корпуса. Перестал донимать бесконечный рокот движка. «Я ведь не всегда огрызком был. и отца с матерью хорошо помню. Дом у нас в пригороде стоял. Красивый, просторный. Это из рассказов родителей, конечно. Сам-то я уже в погребе родился. После того, как все случилось. Там и жили долгое время. Рассказчик на мгновение запнулся, словно воспоминания причиняли ему вполне осязаемые физические страдания. А потом родителей не стало. Сначала отец захворал. Мать не говорила, в чем дело. А я сам и не понимал тогда, что за штука такая радиация. Тот день, когда папа в последний раз ушел на поверхность, я запомнил навсегда. Мама долго плакала. А я все пытался ее успокоить. Говорил, что отец скоро вернется с едой, как делал много раз до этого. Но я и предположить тогда не мог, что боль терзала его тело так, что терпеть это было уже выше всяких человеческих сил. И отец ушел. Ушел умирать. Непритворная мука исказила лицо индейца, на мгновение превратив его в безобразную, изломанную маску. Матушка очень переживала. Много дней ничего не ела. Это уже потом до меня наконец дошло, что дело было не просто в смерти отца. Мать моя от голода умерла. Чтобы я смог протянуть на остатках съестного подольше. Парня вновь затрясло. Но в этот раз он совладал с эмоциями без посторонней помощи. И спустя несколько томительно долгих минут продолжил над треснутым бесцветным голосом. Когда ее не стало, я провел в погребе еще какое-то время. Самое ужасное время в моей гребаной жизни. Часами я разговаривал с мертвой матерью, глядя, как ее тело постепенно меняется. И как это было жутко. Вот тогда я по-настоящему почувствовал, каково это быть мертвым, перестать существовать, осязать, мыслить. Осознав, испугался по-настоящему. Индеец затих. Теперь уже надолго. Экипаж участливо молчал, давая парню возможность собраться с духом и закончить историю. На собственной шкуре прочувствовать боль утраты близкого человека довелось каждому из них. Будь ты стар или млад, свихнувшийся, истерзанный мир с одинаковым равнодушием перемалывал любые судьбы. Когда запах этот стал совсем уж невыносимым, я ушел из убежища. И мне повезло. Повезло каким-то чудом добрести до окраины города и наткнуться на колонию выживших, жалких, опустившихся доходяг. Бомжей, судя по одежде и спитым физиономиям. Но все же они были людьми. Живыми людьми. Вот так я и попал к огрызкам. И все же я не услышал ответа. Без былой ярости, но все еще холодно, спросил Таран. Зачем ты увязался с нами? Индеец вновь посмотрел на командира, на сей раз с недоумением. Как можно не понимать столь очевидных вещей, читалось на его лице. Промелькнувшая эмоция оживила потерянный взгляд, но лишь на мгновение. Затем страх занял прежнее законное место в раскосых антрацитовых глазах. «Веган сотрет в порошок всех и вся. Рано или поздно имперские отряды доберутся до музея. Это всего лишь вопрос времени». Оставаться в племени — верная смерть. Неимоверным усилием индеец остановил сотрясавшую плечи дрожь. А рядом с вами выжить шансов больше. Вот только наши шансы выжить рядом с тобой резко падают. Механический гул оборвался внезапно. По всей видимости, назойливые хищники наконец отстали, и Мигалыч счел за лучшее остановить тягач. Щелчок предохранителя громом прокатился по отсеку. Подняв голову, индеец уткнулся взглядом в дуло пистолета. На окаменевшем лице Тарана не проскользнуло ни тени сомнений. И только рука, стиснувшая оружие до белизны в пальцах, мелко подрагивала, выдавая крайнее напряжение и нешуточную внутреннюю борьбу. Голос рассудка и трезвый расчет по одну сторону баррикад, эмоции и веление сердца по другую. Когда на кону человеческие жизни, сделать выбор ой как непросто. И счастлив тот, кому удалось прожить свой век, не вступая в противоречие с принципами морали и собственной совестью. Индеец зажмурился в ожидании выстрела. Страх, липкий и удушливый, сдавил грудную клетку в жестоком спазме. Разом вытеснил из головы все мысли, в насмешку оставив всего одно пугающее реальное видение. Источенный язвами труп. Его труп. С зияющей дырой в голове, внутри которой уже копошится, обживаясь, сонмище скользких прожорливых червей. Треск внутренней связи заставил огрызка вздрогнуть и открыть глаза. Таран больше не целился, опустив руку со стволом. Вместо этого командир вслушивался в сбивчивую речь путейца, что лилась из помятого облупившегося динамика. Смысл неразборчивых фраз ускользнул от охваченного паникой сознания индейца. Удалось различить лишь последние слова. «Это надо видеть!» «Командир!» Сорвавшись с места, экипаж бросился к кабинам и смотровым бойницам. Каждому не терпелось первым узнать, что же могло так удивить старика за свой долгий век, повидавшего жизнь во всех ее ипостасях. Панорама за окном действительно вызывала оторопь. Повергала в шок величием и первозданной красотой открывшейся перспективы. Ракетовоз замер на краю гигантской котловины, сплошь заросшей аккуратным густым подлеском. Следуя рельефу низменности, взгляд невольно останавливался на покрытых мхом валунах и живописных лужайках, небрежными мазками разбросанных по полотну пологих спусков и многоуровневых каменных каскадов. Где-то там, внизу, в самом центре циклопической природной чащи, отливала утренним багрянцем зеркальная гладь дикого лесного озера. Предрассветный туман лениво слался над самой водой, а по поверхности то и дело пробегала едва видимая рябь от прикосновения игривого ветерка. Идиллический пейзаж настолько завладел вниманием путешественников, что только теперь, спустя несколько минут неотрывного созерцания, в глаза бросилась еще одна подозрительная особенность этого райского уголка. Несмотря на снег, плотным покрывалом уславший берега, льда на озере не было. «Геотермальная зона?» — предположила Аврора, нарушив затянувшееся молчание. «А мне дык без разницы!» — зачарованно вздохнул Мигалыч. «Главное, красотища-то какая! Глаз не оторвать!» «Не знаю, доберемся ли когда-нибудь до этого Алфея?» Таран осуждающе покосился на притихшего индейца. «Но половина миссии, считай, выполнена». Дым и Глеб созерцали озеро из штурманской кабины малютки, и слова командира услышали по трансляции. «О чем это он?» Забывшись, Геннадий ощутимо ткнул соседа локтем в бок. Мальчик даже не поморщился, продолжая во все глаза разглядывать затянутую дымкой испарений низину. Сердце вдруг сорвалось в бешеный галоп, а губы непроизвольно прошептали: «Чистые земли. Мы нашли их». Часть вторая. Придуралья. Глава восьмая. Р-243. Удар. Еще удар. Изрытый оспинами пулевых попаданий, корпус натужно стонал и содрогался каждый раз, когда гигантские колеса преодолевали очередное препятствие. Присыпанный снегом валежник, валуны, коими, вопреки здравому смыслу и логике, было усеяно практически все дно ложбины между горбами пологих холмов, заметно замедляя движение. Но тщедушный старик, несмотря на безумную тряску, продолжал гнать ракетовоз, не разбирая дороги. Гнать без оглядки, без видимых ориентиров, с одной единственной целью – как можно быстрее вытащить отряд из очага радиационного заражения. Уголок заповедной природы, до глубины души, поразивший привыкших к мрачным подземельям путешественников, на поверку оказался не таким уж райским. Смутная тревога охватила Мигалыча в тот самый момент, когда Таран не нашел озеро на довоенных картах. Конечно, за прошедшее десятилетие многое могло измениться. Поговаривали даже о землетрясениях, терзавших землю на протяжении нескольких дней после того, как отгремели последние взрывы. Волна прокатившихся по планете катаклизмов вполне могла до неузнаваемости преобразить поверхность, повернуть реки вспять, иссушить плодородные почвы и наоборот, превратить пустыни в бескрайнее зловонное болото. Однако в столь глобальные трансформации верилось с трудом, пока не пришлось столкнуться с одним из таких преображений воочию. Непростительная оплошность старика грозила обернуться не только крахом экспедиции, но и подорванным здоровьем, а то и гибелью экипажа. Дым оказался первым, кто заподозрил неладное. И то лишь потому, что почувствовал необыкновенный прилив сил, как и в любой другой раз, когда оказывался под воздействием повышенного радиационного фона. Первым выскочив из транспорта, мутант с наслаждением затянулся самокруткой. Постоял с минуту, впитывая морозную свежесть тянувшего от воды бриза. Но вместо того, чтобы спуститься к берегу, вдруг развернулся и полез обратно в люк. Команда непонимающе следила за тем, как великан, пригнувшись, проследовал в кабину и, застыв на мгновение возле приборной панели, потянулся к невзрачному на вид переключателю. Когда дозиметр заработал и по отсеку понеслось эхо зловещих щелчков, затянутая туманом низина тотчас потеряла былое обаяние, а экипаж, стряхнув наваждение, разразился бранью и паническими комментариями. Вот тогда-то и мелькнула в голове старика страшная догадка о природе возникновения озера. Тактический ядерный заряд в несколько килотонн вполне мог образовать воронку по размерам, сопоставимую с обнаруженной котловиной. Ракета, сбившаяся с курса? Вполне возможно, размышлял путеец, бросая тягач в очередной маневр. Хотя как тогда объяснить растительность на склонах кратера? Там, где, по идее, не должно быть ничего, кроме спекшегося в монолитную корку грунта. От вопросов пухла голова и ломила виски. Но все это казалось сущей ерундой по сравнению с переживаниями, что каленым железом жгли его душу. «Подвел я вас, ребятки!» Беззвучно шевелились иссохшиеся губы, в который раз проговаривая слова раскаяния. «Уж простите, старика!» Таран так и не отчитал Мигалыча за отключенный прибор, и это гнетущее молчание командира тяготило путейца гораздо больше, чем сдержанная в полголоса ругань остальных и немой укор в мимолетных взглядах. Проклиная собственную старческую забывчивость, путеец не отпускал баранку руля до тех пор, пока красный глазок индикатора на приборной панели не потух, а дозиметр не перестал захлебываться тревожной, бьющей по нервам трелью. Финальным аккордом взревел натруженный двигатель, втаскивая тушу ракетовоза на пригорок, что внезапно преградил дорогу сразу за оставшейся позади лесной чащей. Окутанный клубами сизого дыма, малютка замер посреди ровной, убегающей вдаль просеки. Пока безбожник замерял фон внутри отсеков и проверял каждого члена команды по отдельности, никто не проронил ни слова. И лишь услышав долгожданное «обошлось», экипаж вздохнул с облегчением. «Иногда все-таки полезно быть большим и зеленым», — рискнул пошутить Геннадий, отмахиваясь от врача. «Ты, Натаныч, в меня своими приборчиками-то не тычь. Пустое это. Я скорее от насморка загнусь, чем от этих ваших рентгенов». Положив начало очередной дружеской перепалке, мутант выжидающе уставился на спутников. Но поддержать разговор никто не спешил. Непросто было переключиться на шутки, пройдя по лезвию бритвы. Еще сложнее оказалось смириться с коварством найденного райского уголка. Ведь Алфей — цель далекая и призрачная. А озерный берег, на первый взгляд, чистый и пригодный для заселения, вот он, рядом. Такой близкий и недосягаемый одновременно. После робкой попытки дыма скрасить горечь поражения в отсеках еще долго царило тягостное молчание, красноречивее любых слов, объяснявшее охватившую экипаж апатию. Сегодня экспедицию постигла первая серьезная неудача. Эмалированная кружка с потрескавшимся изображением чертика на пузатом боку медленно, но верно съезжала к краю столешницы. Волны вибрации и периодическая тряска, пронизывая каждый сантиметр стального брюха малютки, заставляли жидкость в посудине рябить и плескаться. Мутноватая субстанция, в обиходе команды, гордо именовавшаяся рециклированной питьевой водой, хоть и годилась для внутреннего употребления, вкус имела более чем отвратный. Однако выбирать не приходилось. Найти на пути следования чистый источник и пополнить оскудевшие запасы пока не удавалось. Более того, после памятной встречи с орденом путешественники так и не встретили ни единой живой души, ни единого обитаемого поселения. и с каждым преодоленным километром безмолвие и пустота обезлюдевших диких земель угнетали все сильнее. С тех пор, как Таран оставил безнадежную затею с поисками выживших вдали от бывших транспортных магистралей и мертвых городов, экспедиция неуклонно продвигалась на восток, по останкам разбитого временем и непогодой заросшего редколесьем шоссе. Подробной карты района ни в бумагах пешехода, ни в арсенале Тарана не оказалось. Но трасса, то петляя по заснеженным пустошам, то услужливо вытягиваясь в струну до самого горизонта, сохраняла нужное направление. И вопросы ориентирования на местности решили отложить на потом. Иногда сквозь покрытые изморозью иллюминаторы удавалось разглядеть вдалеке редкие хибары, но просевшие крыши и почерневшие от сырости стены ветхих срубов красноречиво указывали на давнее отсутствие хозяев. Там, где когда-то кипела жизнь, а по дворам беззаботно гоняла ребятня, теперь царили запустение и его извечные спутники. Могильный холод, завывание ветра и желтоватый налет вездесущей плесени. Убедиться в этом довелось, рыская по одной из заброшенных деревенек в поисках колодца с пригодной для питья водой. Покосившиеся заборы, выстуженные дома, склепы, в жутковатом полумраке которых давно уже не раздавались звуки человеческой речи. И абсолютное, вгоняющее в ступор безмолвие. Казалось, в этом богом забытом мире не осталось ничего, кроме тягача с горсткой безумцев внутри и бесконечной, выматывающей, уводящей в никуда дорогой. Провожая взглядом очередной поросший сухостоем поселок с приземистыми двухэтажными коробками жилых домов, Таран все больше хмурился и мрачнел. Настроение командира вскоре передалось и остальным. Депрессия незаметно сменилась раздражительностью. Раздражительность переросла в неприкрытую неприязнь. Необходимость денно и ночно торчать в заперти внутри трясущейся железной коробки не добавляла экипажу терпимости и смирения. Рано или поздно это должно было случиться. И беспричинные ссоры, с некоторого времени ставшие нормой, привели к первому серьезному конфликту. Вспоминая небогатое на события последние дни пути, Глеб так и не понял, в какой момент ситуация окончательно вышла из-под контроля. Пожалуй, началось все с той самой злополучной кружки. Достигнув-таки края стола, незатейливый предмет кухонной утвари опасно застыл на самом краю. На миг Глебу показалось, что рисованный чертик испуганно вцепился в миниатюрный трезубец обеими лапками. В следующий момент кружка сорвалась в короткий полет и, жалобно звякнув, приземлилась на пол. Меланхолично проводив взглядом укатившуюся под нары жестянку, безбожник вновь прикрыл глаза и мгновенно задремал. «Неужели так трудно было отодвинуть на середину?» Басовитое ворчание Геннадия мигом стряхнуло с врача сонливость. Подавшись вперед, словно гончая, вставшая на след, безбожник уставился на мутанта в ожидании продолжения. А дым не заставился ждать. «Сам же знаешь, каждая капля на счету». «Кто бы говорил!» — скривился врач. Ты воды больше других выхлебал, а вполне бы мог талым снегом обходиться. Все равно зеленее уже не станешь. Геннадий, всегда отличавшийся отменным самообладанием, на сей раз от чего-то не пожелал пропустить издевку мимо ушей. Ноздри шишковатого носа раздулись от гнева, а свирепый взгляд из-под лобья не предвещал ничего хорошего. Оппонент дыма, в свою очередь, распалялся все больше. В мутных, с кровяными прожилками глазах плясали те самые черти. Непонятно, что послужило причиной подобной вспыльчивости, но безбожника вдруг понесло. А мог бы вообще и со снегом вовсе не возиться. Пил бы вон прямо из луж. Глядишь, как в сказке про Иванушку-козленка. Во что-нибудь более приглядное мутируешь. В человека, например. Врач зашелся в приступе спазматического сквозь кашель смеха. Смотреть на экстатически сотрясавшееся тощее тело было по меньшей мере неприятно. Глеб поймал себя на мысли, что в данный момент Самуил Натанович не вызывает у него никаких эмоций, кроме отвращения. Жалкий, мерзкий, опустившийся старик. Да как ты смеешь потешаться над чужим горем? Негодование, клокотавшее внутри, по всей видимости, весьма красноречиво отразилось на лице мальчика. Наткнувшись на осуждающий детский взгляд, безбожник затих, но было уже поздно. Зеленая пятерня подцепила обидчика за ворот фуфайки и грубо стряхнула со скамьи, прижав к переборке. «Дым! Оставь его!» Появившись из ниоткуда, таран попытался преградить мутанту дорогу, но тот бесцеремонно смел сталкера с пути, свободной лапищей пригвоздив заступника к стене. «Мы это уже проходили, Гена!» — увещевал таран, даже не пытаясь освободиться от давившей на грудь пятерни. «Легче не станет ни тебе, ни остальным!» «Да я скормлю этому маразматику его собственный поганый язык!» «Натаныч, ты чего молчишь-то? Скажи, что погорячился, и хватит с нас с этой комедии!» Сталкер покосился на притихшего врача, но тот вдруг зло оскалился в ответ. «Зря в лес, таран! Что, хочешь чистеньким казаться? Не выйдет, командир!» Безбожник выплевывал слова с неприкрытым удовольствием. Колючий, с прищуром взгляд сочился ненавистью. «Да перед кем ты выделываешься? Перед Глебом? Он хоть и сосунок еще, да и то давно понял, с кем связался. Тебе ж наплевать на всех! На всех! Слышишь? А понадобится, каждого под пули погонишь, лишь бы шкуру свою сберечь. Ты же по жизни одиночка! Выкидыш общества! Социопат!» Гневные выкрики сменились неразборчивым бормотанием. Голова безбожника невольно опустилась, а болтавшиеся в воздухе ноги перестали выписывать замысловатое па. Мутант разжал пальцы, и врач кулем сполз на пол, да так и остался сидеть отсутствующим взглядом, уставившись в никуда. «Да пусти ты!» Стряхнув руку Геннадия, сталкер поднял с пола кружку, поставил на стол, украдкой взглянул на приемного сына, с ужасом распознав презрение на скрытом в тени лице. Однако Глеб смотрел мимо, с примесью удивления, наблюдая за индейцем и его реакцией на происходящее. Огрызок забился в самый угол отсека. В руке парня блеснул металл. «Дурак! Брось пушку!» рявкнул дым, могучим корпусом загородив детей. «Стой, где стоишь, громила! Еще шаг, и я за себя не отвечаю!» Нацеленный на мутанта пистолет опасливо подрагивал. Зрачки в вытаращенных глазах огрызка беспокойно метались, а проступившая на смуглом лице бледность указывала на приближение очередного приступа. «Че, паря, опять зажурчал?» — подал голос безбожник, вновь оживая. «Ну, Че завис? Вышиби нахрен мозги этому костолому. А заодно и себе. Двумя недоумками меньше станет. Тогда и воду экономить не придется. Отвесив врачу звонкую оплеуху, после которой смутьян всхрапнул и уронил голову на грудь, Таран, не таясь, подошел к индейцу, вырвал из трясущейся руки пистолет и потащил бедолагу в соседний отсек, долой с глаз и без того издерганного экипажа. С лязгом захлопнулась дверь, заставив Аврору испуганно вздрогнуть. Привычно поджатые ноги, смятение в глазах, сутуленные, но не от страха, не от холода, плечи. Впервые за время путешествия привычное поведение подруги вызвало у Глеба раздражение. «Здесь тебе не Эдем. Уже давно пора привыкнуть. Размазня!» Паренек с удивлением осознал, что говорит вслух. И с не меньшим разочарованием услышал яд в собственных словах. Но поделать с собой ничего не мог. Набивший оскомину страх в глазах девочки, ее постоянное нытье и старательно скрываемая от других брезгливость, что временами проявлялась в едва уловимых жестах и мимике, на миг затуманили рассудок, выпустив наружу необъяснимую, неконтролируемую злость. «Что же я делаю?» — пронеслось в голове. «Сейчас она обидится и...» Аврора сумела удивить напарника. Маска страдания мгновенно слетела с бледного личика. Подобравшись, девочка без тени эмоций бросила всего два коротких слова. «Заткнись, чернь». С усилием преодолевая всепоглощающее желание наброситься на подругу с кулаками, Глеб отвернулся, но лишь для того, чтобы стать очевидцем очередной сцены разыгравшейся безумной драмы. Из хода со стороны водительской кабины показалась ссутуленная фигура Мигалыча. Бережно сжимая в руках увесистый разводной ключ и прищурив больной глаз, путеец хозяйским взглядом окинул кают-компанию и непонятно чему покивал. «Я летчик, а не водила. Хватит с меня этой хренотени!» С противным лязгом инструмент обрушился на ближайший шкафчик. Полетела с полки посуда. Брызнул осколками стекла разбитый вдребезги манометр, когда разводной ключ ударил по щитку управления вентиляцией. Дальнейшее разрушение пресек Геннадий, преградив старику дорогу. С легкостью вырвав импровизированную дубину из жилистых рук Мигалыча, мутант замер на мгновение, задумчиво рассматривая инструмент, словно увидел на тусклом металле пятна ржавчины. «Хватит так хватит!» С добродушной улыбкой на лице дым поднял ключ над головой, замахиваясь на старика. Воображение уже рисовало разможженный череп, алые брызги на стенах, заляпанные мозговым веществом руки убийцы. Картинка получилась настолько реальной и отчетливой, что впору было ужаснуться собственным мыслям. Но Глеб вдруг ощутил полнейшее безразличие к судьбе старика. По крайней мере, больше не будет этого назойливого брюзжания про экономию дистоплива и шумы в движке. Мимо пронесся Таран, повиснув на руке гиганта. Но мальчику уже было все равно. Пошатываясь на ставших вдруг ватными ногах, он вышел в тамбур и спустя полминуты вполне комфортно устроился в обзорном колпаке под крышей ракетовоза, бездумно глядя сквозь решетку вслед уплывающим облакам. Прогалина, уродливым шрамом пробороздившая лесной массив, с занятой пареньком позиции производила не столь гнетущее впечатление, как из кабины. Границы шоссе раздвинулись, а взгляду стали доступны оба конца убегавшего вдаль пути. Уже пройденный и тот, что еще ждал впереди. Разница состояла лишь в снежной колее, оставленной малюткой. В остальном никаких видимых отличий. Казалось, стоит лишь прикрыть глаза и покружиться на месте, и тотчас потеряешь нужное направление, заплутаешь и сгинешь, без следа, на этом бесконечном, будто бы наделенном бесовской силой шоссе. У обочины маячил покосившийся столб с выцветшим до бледно-голубого дорожным знаком. Точно такой же повстречался несколькими часами ранее. Быть может, указатель один и тот же, и мы всего лишь колесим по кругу? Надо бы поделиться соображениями с кем-нибудь из взрослых. Мысли текли вяло, превратившись в тягучий, подстывший кисель. Хотя, какая с того разница? Уж лучше оставаться здесь, на шоссе, чем вновь соваться вглубь диких пустошей. На смену невеселым мыслям о превратностях нелегкого пути пришла твердая уверенность, что стоит съехать с дороги, и вездесущая тьма поглотит тягач вместе с экипажем, присовокупив к остальным трофеям, мертвым поселкам, что остались позади. Глеб снова поднял глаза на указатель. Снег залепил большую часть щита, не давая прочитать содержимое, и лишь номер шоссе проглядывал сквозь прозрачную корку наледи. «Р-243», — прочитал паренек, мысленно проговаривая цифры. «Наверное, стоит порыться в картах и посмотреть, куда она все-таки ведет. А лучше вздремнуть немного. И уж потом на свежую голову». Паренек почувствовал, как его ослабевшее тело выскальзывает из стального ложемента прямо в чьи-то заботливо подставленные руки. Лязгнула над головой створка, отсекая потоки ледяного воздуха. И, очутившись в уютном тепле нагретого отсека, Глеб сдался под натиском, овладевший сознанием дремоты. Беспокойный сон не принес желаемого облегчения, оставив после себя лишь ощущение бесконечного падения в черную, доверху заполненную удушливой клубящейся мглой пропасть. Разлепив глаза, мальчик скатился с лежанки и надсадно закашлял, выхаркивая на ладонь сгустки неприятной желтой слизи. «Что? Что за дрянь? Я болен? Надо срочно найти безбожника. Где же он?» Спотыкаясь о лежащие в повалку тела членов экипажа, Глеб нетвердой походкой двинулся вдоль прохода. Целая вечность ушла на то, чтобы пересечь жилой отсек из конца в конец. Врача обнаружить так и не удалось. Мутный взгляд зафиксировал в самом углу скорчившегося в нелепой позе Мигалыча. Старик лежал на боку, вперев в паренька отсутствующий взгляд. Из уголка рта на железный настил пола стекала тягучая желтоватая слюна. Только теперь Глеб осознал, что ракетовоз продолжает двигаться, и, опираясь о стены, медленно поковылял к кабине. Вместо путейца на водительском кресле сидел таран. Заслышав за спиной сиплое дыхание, сталкер обернулся. Черные круги вокруг глаз, бисеринки пота на посеревшем, изможденном лице. Мальчик отшатнулся, словно увидел мертвеца, и, не устояв на дрожащих ногах, опрокинулся на спину. Подняться сил уже не оставалось. Прикрыв глаза всего лишь на мгновение, Глеб с ужасом ощутил, что снова проваливается в омут беспамятства, выбраться из которого в следующий раз уже вряд ли удастся. «Пей! Пей, кому говорю!» «Вот так!» — Да, по чуть-чуть. Тихо, тихо. Да, продышись немного. Глеб разевал рот и все не мог откашляться. Внутренности горели огнем, а глаза резало так, что слезы текли не переставая. Что? Зачем это? Какое противное лекарство. Давай, малой, еще пару глоточков, да, вот, это поможет. Безбожник поднес к губам мальчика преснопамятную эмалированную кружку с резко пахнущей прозрачной жидкостью. Чертик глумливо скакал и бесновался перед глазами. Картинка плыла и двоилась, а в голове неприятно шумело. Внезапная догадка пронзила мозг, стоило еще раз отведать жуткой микстуры. «Это же спирт!» — возмутился Глеб, отталкивая руку врача. «Он самый!» — с энтузиазмом отозвался безбожник, продолжая пихать жестянку под нос строптивому пациенту. «Настоящий медицинский. Из личного НЗ». «Да не вороти ты морду! Я же его водой разбавил. Пей давай. Вот увидишь, полегчает». Самуил Натанович ободряюще ухмыльнулся, подмигивая. Заолевший нос и осоловевший взгляд красноречиво свидетельствовали о том, что врач и сам уже успел как следует пролечиться. «Да не смотри ты с очком! Я ж все еще в завязке. Если б не обстоятельства...» «Какие к чертям обстоятельства?» — вскипел Глеб. «Зачем ты меня спаиваешь?» «Не горячись, паря. Я тебе, можно сказать, жизнь спасаю. Правда, средством для наружного применения. Но это уже нюансы». Безбожник затрясся в приступе беззвучного хохота. Затем, успокоившись с кряхтением, поднялся на ноги и поманил пациента костлявым пальцем. «Идем, покажу кое-что». Проследовав за врачом до переходного тамбура, мальчик с тревогой косился на пребывавших в беспамятстве отца и старика Мигалыча, индейца и Аврору, а также дыма, огромной бесформенной глыбой, развалившегося возле кухонного блока. «Что с ними? Мы должны им помочь». «Успеется», — заверил безбожник, останавливаясь возле раскуроченного короба приточной вентиляции. «Сейчас важнее разобраться с другой проблемкой. Смотри, что за штуковину я обнаружил». Глеб с интересом уставился на разбросанные по полу картриджи с угольными фильтрами. Многослойная сетка была сплошь опутана пушистой бахромой и непонятной желтой субстанции, похожей на клочья ваты. Того же цвета налет присутствовал и внутри воздуховода, на стенках и в местах крепления картриджей. «Это плесень», — определил врач. «Ее споры везде. В венсистеме, в воздухе, в наших легких. И не знаю, сколько суток мы этой дрянью дышим. Но на 100% уверен, что именно из-за нее нас вот и переклинило. Я решил назвать этот прелюбопытнейший образчик мозголомом. Звучит?» Глеб рассеянно кивнул в ответ, продолжая рассматривать невзрачный пушистый коврик под ногами. «А самое интересное в том, как мутант реагирует на спиртосодержащие вещества. О, гляди!» Хлебнув из предусмотрительно прихваченной кружки, Мигалыч обильно оросил спиртовым раствором инфицированный картридж. За считанное мгновение желтый пух потемнел и съежился, а спустя пару минут на месте колонии остались лишь прилипшие к сетке микроскопические ворсинки и сероватый налет, внешне напоминающий пепел. «Как ты догадался?» Глеб следил за гибелью мозголома с неослабевающим интересом. «Ну, — смешался Самуил Натанович, — я решил, что раз уж помирать, то, как говорится, с музыкой. Вот и распечатал запасец. Не пропадать же добру, в самом деле. Пьяно икнув, безбожник опрокинул в себя остатки спирта и удовлетворенно крякнул, занюхивая засаленным рукавом. «Постой!» — всполошился Глеб. «А как же остальные?» «Эй, не боись! У меня еще треть канистры припасена. Хватит, чтобы роту на ноги поставить. Хотя, учитывая, что один из пациентов здоровый такой боров с пудовой башкой...» Безбожник всхрапнул, оценив собственную шутку, и снова подмигнул пареньку. «Ты вот что, Глеб, натягивай-ка намордник, бери ветошь, спирт и займись приточкой. Если хоть пятнышко пропустишь, эта зараза снова разрастется. А я пойду остальных будить, пока ласты не склеили». Заметно повеселевший Самуил Натанович с сожалением заглянул в опустевшую кружку и отправился обратно в жилой отсек, оставив Глеба наедине с мозголомом, одуряющим головокружением и заполнившим тамбур стойким запахом перегара. В этот раз эмалированный чертик подмигивал и снисходительно скалился, наблюдая за собравшейся в кают-компании командой. Глеб отвел взгляд от кружки, занимавшей почетное место в самом центре стола, рядом с опустевшей канистрой, и скользнул взглядом по отсеку. Все как один, угрюмые и помятые горе-путешественники, представляли собой то еще зрелище. Аврору мутило после влитой заботливым безбожником щедрой порции алкоголя. Мигалыч, подслеповато щурясь, рылся в картах и ожесточенно тер виски. Изношенный организм отреагировал на снадобье жесткой головной болью. Дым и вовсе не поднимал головы, стыдясь собственной попытки размазать сокамерников по стенам. Одному индейцу вынужденная попойка пошла на пользу. Спирт не только избавил парня от спор мозголома, но и на время притупил страх, отгородив рассудок от размышлений о бренности тела стеной здорового пофигизма. «Ты уверен, что дело в плесени?» — допытывался Таран. «А в чем еще?» — сплеснул руками уязвленный до нельзя врач. «Конечно, длительное пребывание в замкнутом пространстве накладывает определенный отпечаток на психику и вполне может привести к срыву. Но не у всех же разом». Сейчас это снова был Самуил Натанович, собранный и до нельзя серьезный. Угроза жизням экипажа отодвинула эксцентричную натуру безбожника на второй план. «А здесь мы имеем дело с однотипным сценарием», — продолжал он. «Раздражительность, вспышка агрессии и, как следствие, апатия и бездействие, приводящие к постепенному угасанию жизненных функций, вплоть до полного отказа организма». «Очень любопытный эффект, я вам скажу». «Мертвое поселение, что мы проезжали. Уж не мозголом ли этот постарался?» — предположил Геннадий. «А почему бы и нет? Там мы, видать, эту дрянь-то и подцепили», — подытожил врач. «Преть, предлагаю ввести обязательные техосмотры на стоянках». Таран кивнул и покосился на путейца. «Мигалыч, чего молчишь?» «По твоей части вопрос». «А?» Старик оторвался от созерцания карт. «Эй, извините, я отвлекся. Кстати, а кто сел за руль, когда меня накрыло?» Таран вяло поднял руку. «Не могу даже примерно определить, где мы находимся». Мигалыч озадаченно почесал затылок. «Шоссе Р-243», — вклинился Глеб. «Я видел указатель». «Хм...» Старик вновь зашуршал потертыми листами. «Если не ошибаюсь, это часть федеральной дороги М7. Довольно протяженный участок. Командир, когда примерно ты ушел с трассы? Сутки назад? Больше?» «А я ушел с трассы?» Сталкер поднялся со скамьи и заглянул в иллюминатор. «Да чтоб тебя!» «Не расстраивайся, командир!» — поддержал из своего угла индеец. «Не мудрено было заплутать с этой дурью в мозгах. Ты и так дольше всех продержался». «Помню, большой город, дома...» Таран сморщил лоб, мучительно пытаясь расшевелить память. «Набережные Челны? Уфа?» — гадал старик. Сталкер лишь растерянно пожал плечами. «Ну что ж, тогда выбор невелик. Надо двигаться на восток. Рано или поздно куда-нибудь, да вырулим». Свернув карты, Мигалыч побрел в водительскую кабину. Минуту спустя по отсеку прошла дрожь. Привычно взревел двигатель. Зашуршала внутренняя связь. Но вместо ритуального «поехали» из динамиков вдруг донеслось: «Сворачивайте базар, граждане-алкоголики! Похоже, у нас тут гости!» Глава 9. Степные псы. Транспорт, что стоял на опушке возле самой кромки лесного массива, вид имел более чем экзотический и, казалось, сошел с экрана фантастического фильма, прямехонько из какого-нибудь постъядерного боевика годов эдак 80-х. Довелось Глебу однажды, еще обитая на Московской, вместе с пацанвой разглядывать обрывки чудом сохранившейся пленки, что отрыли сталкеры в пыльных кладовых кинотеатра неподалеку. Было безумно интересно сравнивать выцветшие и стертые кадры вымышленного мира с миром реальным, существующим не в головах фантастов прошлого, а взаправду, в самой что ни на есть настоящей действительности. Многое из того, что удалось разглядеть тогда на замусоренных клочках прозрачного термопластика, выглядело неестественным, слишком показушным, чтобы быть правдой. Вот и автомобиль, преградивший сейчас дорогу, оставлял ощущение сплошной бутафории. Кто-то очень постарался, уродуя внешний вид машины массивной сварной рамой, нагромождением абсолютно ненужных, не несущих какого-либо практического смысла труб и перекладин. Поэтому узнать в получившемся механическом монстре бывший УАЗик удалось далеко не сразу. Теперь он больше походил на багги с забранным решетками открытым кузовом. Из прорехи в приплюснутой крыше торчало дуло крупнокалиберного КПВТ, а усиленный передний бампер щелился частоколом остроконечных стальных шипов. «Что за цирк на колесах?» – прокомментировал безбожник. «Из какого металлолома они этот драндулет слепили? А главное, зачем? Волколаков пугать?» Тем временем неприметная панель на боку транспорта отъехала в сторону, и наружу вылез человек. Кирзовые сапоги, ладно пошитый комбез защитного цвета, поверх вычурная куртка с клепками и чересчур массивными железными наплечниками, каждый навскидку не менее 1,5 кило весом. Голову закрывал редкий и баснословно дорогой ГП-10, выкрашенный, по всей видимости, для устрашения в броский красный цвет. «Петух ряженый!» — не удержался Мигалыч, разглядывая незнакомца. Парламентер не спеша потянулся, демонстративно бросил на снег короткоствольный автомат. Разобрать, что за модель, не позволяло расстояние. И уверенно затопал по направлению к ракетовозу. «Ишь, вышагивает-то, показушник!» «А чё ему бояться? Как пить дать в подлеске, эскорт дожидается. Иначе бы так не выделывался». «Да дело даже не в том, боится он нас или нет», — снова подал голос безбожник. «Парень вообще по сторонам не смотрит, словно и не лез кругом. Значит, либо живность в этих краях не водится, либо действительно с флангов своими прикрыт». «Гадать не будем», — подвел итог Таран. «Ну-ка, братцы, все по местам. В башне без команды не лезем. Если у них снайперы в засидках, снимут на раз». Экипаж шустро разбежался по огневым расчетам, а командир остался рядом с Мигалычем, наблюдая за странным гостем. Остановившись метрах в пяти от клиновидного отвала малютки, незнакомец склонил голову на бок, оценивая масштабы и скрытую мощь корабля пустошей. Затем повернулся к водительской кабине. «Есть кто живой? Выходи! Потрещим!» Голос незнакомца, искаженный противогазом, показался притихшему в штурманской кабине Глебу грубоватым и властным, что ли. Идентифицировать свои ощущения пареньку никак не удавалось, но одно можно было сказать точно. Доверие скользкий тип в обитой железом косухи не вызывал. «А ты так говори! Кто? Откуда? Хочешь чего? Мы услышим!» Донеслось в ответ из внешнего динамика. Громкий звук не испугал пришлого. Парень даже не вздрогнул. Лишь покивал чему-то одному ему известному, словно и не ожидал другой реакции. И, медленно подняв руку, силой ударил себя кулаком в грудь. «Я Сунгат. Здесь каждая собака знает, кто я такой и чего хочу. А вы, видимо, по ошибке сунулись во владение степных псов, раз задаете такие вопросы». Красноголовый с минуту ждал ответной реакции, но по молчанию динамика понял, что его напыщенная речь не возымела должного эффекта, и нетерпеливо махнул рукой. «Мне бы бугра вашего! Пусть покажется! Обещаю, палить не будем!» Лязгнул запорный механизм. Обшитая броней дверца приоткрылась на мгновение, и из кабины выпрыгнул Таран. Незнакомец тотчас впился взглядом в приближавшуюся рослую фигуру сталкера, внимательно следя за каждым его движением и мягкой пружинистой походкой. Когда оба оказались лицом к лицу, вернее, противогазом к противогазу, пытаясь за бликующими стеклами разглядеть глаза друг друга, пришлый первым нарушил молчание. «Как звать?» «А тебе интересно?» «Да, в общем-то, не особо», — согласился Сунгат. «А вот кто такие и откуда прибыли, послушал бы с удовольствием». «Туристы мы», — уклончиво отозвался сталкер. «Издалека». Таран неопределенно мотнул головой, указывая назад. Слышно было, как собеседник усмехнулся, но допытываться не стал. «Тут ведь вот какое дело!» Незнакомец оглянулся, впервые за время разговора окидывая взглядом пространство вокруг. «Мы вас в края наши не звали. Так?» «Так. Но раз уж заявились, не мешало бы проезд оплатить?» «Не очень-то гостеприимно». «Ну, времена нынче сложные», — пожал плечами Сунгат. «Бог делиться велел с ближними своими. По-братски, так сказать». «По-братски, говоришь?» Таран не менее пристально разглядывал собеседника, однако сходу определить, что за игру ведет бандит, пока не удавалось. «Ну, а ежели у нас с тобой Бог разный?» Налетевший ветер хлестнул по одежде ледяной крошкой, заставляя инстинктивно щуриться, несмотря на обзорное стекло. «Зато пуля для всех одинаковая. А уж она-то роднит не хуже любых религий». В голосе Сунгата послышались нотки раздражения. «Что хочешь за проезд?» «Я ж говорю, по-братски поделим. То бишь поровну». Бандит смерил взглядом приваренную к шасси цистерну. «Половину всей горючки и боеприпасов. Хавчик тоже пополам. Да и пушку у тебя на крыше многовато. Дефицитный товар. Извини, братуха. Не жирно будет?» «Да в самый раз». «Идет», — без промедлений согласился сталкер. «Куда везти?» «Показывай дорогу». «Что он делает? Зачем? Согласился?» Глеб вздрогнул, когда возле самого уха раздался горячечный шепот Авроры. Недовольно покосившись на подругу, паренек снова приник к динамику, боясь пропустить хоть слово из неспешной беседы лидеров. «Все правильно. Это всего лишь игра. Бандит ждал отказа и теперь вынужден раскрыть карты. Если согласиться наполовину, у нас появляется возможность выбраться из засады. Если все же пойдет на конфликт, станет окончательно ясно, что он вел переговоры с единственной целью – вблизи посмотреть на вооружение малютки, оценить расклад сил». «Тогда нельзя его отпускать?» «Думаю, Таран с тобой согласен». «Смотрю, любишь поиграть, бродяга», – отозвался Сунгат наконец. «Не надорвался бы». «Пуганый», – коротко оборвал сталкер. «Ну что, нагляделся? Тогда давай-ка с дороги, Робин Гуд хренов». Головорез проявил завидное хладнокровие, не выдав эмоций ни единым движением. И лишь голос его теперь походил скорее на шипение змеи, чем на человеческую речь. «Ты еще будешь захлебываться собственной кровью за эти слова». «Время покажет. Не смею задерживать». Таран проводил взглядом удалявшуюся фигуру Сунгата. Затем вдруг поднял руку вверх, сжав кулак. Тотчас взревел двигатель, и махина ракетовоза рванула вперед. Взвыли электроприводы. Огромный отвал со скрежетом пополз вверх. Сталкер нырнул в образовавшуюся у самой земли щель. Однако красноголовый оказался не столь проворен. Развернувшись, он успел разглядеть наплывавшую железную стену. И в следующее мгновение отвал врезался в бандита, сбивая с ног. Сунгат рухнул в снег, как подкошенный. Неожиданный удар пришелся по голове. Оглушив бандита, подскочив к безвольному телу, Таран с облегчением нащупал пульс на шее пленного. Малютка остановился, а отвал тотчас пошел вниз, укрывая обоих от глаз сторонних наблюдателей. Над макушками елей взвилась сигнальная ракета. Лес вокруг ожил. Зарокотал десятками моторов. Сквозь укрытую снежными шапками крону деревьев пробился сизый дым выхлопов. Пока Геннадий помогал командиру затаскивать пленника в трюм, из-за деревьев уже показались черные силуэты увешанных броней и оружием внедорожников. «У меня дежавю, или все это уже было?» — бросил дым, запирая люк. «Мигалыч, ювелирная работа», — похвалил сталкер. «Врубай трансляцию. Скажем этим доходягам пару ласковых». Старик чего-то медлил. Рука с зажатым в кулаке микрофоном застыла на полпути. Рот путейца беззвучно открывался и закрывался, а палец указывал на поросль кустарника, что раскинулся чуть в стороне, возле противоположного края опушки. «Да чтоб мне провалиться!» — только и вымолвил Таран, едва глянув на хищные обводы смертоносной машины, что маячило за переплетением искрящихся инеем веток. 90-й! Вспахивая смерзшийся снежный наст гусеничными траками. Громада танка медленно выползала из своей берлоги на операцию.